«Пошел!» — гаркнул я на всю поляну. Вот что такое змейка уступом. Большой побежал к нам, я увидел движение далеко позади него. В панораме прицела всплыл размытый контур, шлем распластавшегося в траве бойца. Выстрел. Шлем дернулся и пропал. Марат присел рядом, целясь. Айдар спрятался за его спиной и злобно лаял. Захар перезарядился и начал стрелять. Рядом матерился Лабус, что-то заело в его пулемете. Тот, кто засел на восточном краю поляны, вел частый огонь по бойцам третьей группы, не позволяя им высунуться из дымящейся травы. Большой оказался рядом, развернулся, присел. «Пошел!» «Леха, давай!» — гаркнул Лабус. «Захар!» Мы рванулись дальше. И тут же сзади заговорил Миними. Хмурого я заметил у поваленного дерева. Ствол его пулемета был задран вверх и слегка дымился. Хмурый лежал, уткнувшись лицом в траву, сзади в шлеме зияло выходное пулевое отверстие. Снайпер поработал. Уроды! Я сжал зубы так, что свело челюсти. Если доберусь до того, кто такой приказ отдал, пристрелю на месте без всяких разговоров. Кто мог заставить наших спецназовцев по своим работать? За границей поляны мы побежали по длинной дуге. Большой прикрывал отход. Как я и ожидал, стрелком, остановившим спецов, оказался Малой. Он не растерялся, когда услышал стрельбу в лесу. Смекнув, что происходит, пошел на риск. Обогнул поляну вдоль восточной стороны, а это метров 200 будет, и вернулся обратно, как раз вовремя. «Где командир?» — на бегу спросил он. «Убит», — сказал я, не глядя на него. «Хмурый тоже. Захар ранен в руку. Что впереди?» Второй номер снайперской пары доложил. «По границе поляны чисто. Слева 200 метров. Кисель, впереди 100. Карусель висит. Дальше заросли густые. Сейчас через них никак, нет времени продираться. Если взять к киселю, увидим звериную тропу, думаю, кабаны натоптали. Следов свежих нет, но по ней точно зверье ходит. Только местных кабанов нам не хватало. Хотя если животные используют тропу, аномалий там нет, уже неплохо. Скорее всего, выведет она нас к войсковой части или к какому-то другому объекту в зоне. Может, к поселку заброшенному, к постоянному лагерю одной из группировок или к руинам колхоза. Любые здания для нас. Укрытие, которое группе, ох, как необходимо сейчас. «Марат!» «Я», — отозвался разведчик. «Давай с Айдаром в голову. Захар, ты как?» «Да ничего, идти сможу». «Лабус?» «Пыхтим», — легко ответил Костя. Незаметно было, чтобы тело ученого на плече как-то пригибало его к земле. «Не тормозите», — сказал я. Присев, запустил руку в боковой кармашек рюкзака, выудил моток стальной проволоки, достал эвку из жилета. Остальные бежали дальше. Нагнавший меня Большой тоже остановился, сказал: «Давай помогу». Он тяжело с присвистом дышал. Большой вполне соответствует своему прозвищу. Полноватый, высокий, спокойный. Вообще, они с Захаром похожи немного. Не внешностью, поведением. «Держи». Я передал снайперу гранату, сунул конец размотанной проволоки. Прыгнув через тропу, сделал петлю вокруг ствола молоденькой осины, кивнул Большому. «Страви сантиметр», — сказал он. Я ослабил петлю на дереве, выпустил короткий отрезок проволоки и опять затянул. Я им и там сюрприз оставил, Большой зло оскалился. Такое макраме сплел. Одну они точно срисуют, но другие две зацепят. «Леха, ну что за паскудство, почему так?» «Командир, Карл, потом Хмурый, трое наших, а?» «Позже, Большой», — через силу ответил я. «Обо всем поговорим позже, сейчас ноги уносим». «Готово», — сказал он, закончив возиться с гранатой. Мы присыпали эвку и петлю мхом и с опавшими листьями. Я не слышал преследователей, все-таки профессионалы, но чувствовал, что они неподалеку и быстро приближаются. Покончив с растяжкой, стали догонять группу. Не прошло и 30 секунд, как за спиной грохнул взрыв. Грушники нарвались на растяжку Большого. Минут 5 лишних это нам дало. Теперь они будут медленно идти, вглядываясь в заросли и деревья перед собой. Знать бы, сколько их осталось. Я прикинул. Одного сам положил, двоих или троих Малой, одного Большой снял. Итого минус 4, может и 5. В аномалии трое загорелись, двоих из них Малой ухайдакал точно. А было грушников 18. Выходит, уже 12 или даже 11. Плюс одна собака. Ну а нас 6 и груз 300. Надо срочно искать укрытие, стены какие-нибудь. Они догонят нас за 10 минут. По зоне особо не побегаешь. Не та территория. Мы бежали дальше, прежним порядком, шурша листьями, то и дело оглядываясь. Я вспомнил, как-то однажды загнали одного сталкера на агропром, и он успел спрятаться где-то в подвалах. Вели его с километр по зоне. Собак еще тогда не было в составе патрульных групп, а сталкеру заразе повезло. Выброс случился, один из коридоров закрыла аномалия. Мы чуть не сунулись туда, явно след читался, показывающий, что беглец там прошел. Хмурый, зона ему пухом. Вовремя запах озона почувствовал, а потом и детектор подтвердил, карусель впереди. В общем, мы еще сутки пересиживали последствия выброса. Мутаты тогда словно взбесились. По-разному на них выброс влияет. Зона непредсказуема, наружу высовываться как-то никому не хотелось. Позже, когда назад пошли, глянули, аномалия в коридоре сместилась, отползла к стене. Мы коридор проверили, а там тупик, и банка тушенки пустая валяется. На стене надпись углем сделана, здесь был Хемуль. Сталкер, стал быть, в ловушке тогда оказался, а когда сумел выйти, решил поиздеваться напоследок над преследователями. Свезло ему, что и мы вынуждены были как сурки в норе пережидать. Ушел он от нас, фартовый. Вот так вот. И отсюда мораль. Везение в зоне первое дело. Оно важнее даже, чем умения всякие, навыки. Нас сейчас они не спасут, потому что за нами люди с такими же навыками гонятся. Причем их в два раза больше. И везение нам очень нужно. Мы углубились в лес, когда я понял, что группа идет по той самой тропе, упомянутой малым. Настоящая звериная тропа. Широкая, земля хорошо утоптана копытами и лапами, кусты по краям сломаны. По ней, наверное, часто животные бегают. Хотелось бы еще знать, почему именно здесь, откуда и куда. Прошли с полкилометра, когда лес начал редеть, и впереди замаячил широкий просвет между деревьев. Вскоре мы оказались на краю просеки, над которой возвышались две мачты высоковольтной линии на широко расставленных ногах. Качались на ветру обрывки проводов, развивались пакли ржавых волос. Пахло озоном. «Ух ты!» — сказал Захар. «Со что с ним такое?» Остальные молчали, разглядывая просеку. Она заросла высокой травой, неестественно зеленой и густой для этого времени года. Вокруг поздняя осень, весь лес желто-рыжий, а тут конец весны. Лабус пробормотал что-то и сплюнул. Он не любил такие вот непонятки зоны, они выводили его из себя. «Детектор зашкаливает», — сказал Марат нервно. «Слишком много электричества в воздухе». «Просеку сможем перейти?» — спросил я, глядя на тропу, пересекающую вырубленный когда-то участок леса. «Она длинная, черт знает, сколько ее обходить придется». «Не знаю, у меня сплошное пятно на детекторе. Может, Айдар проведет?» Пес тоже заметно нервничал. «Большой, выдвинься назад, вернешься, когда свистну», — приказал я. Снайпер исчез за деревьями. Ученый неподвижно висел на плече Кости. Тот не опускал его в траву, лишь горбился, чтобы легче было удерживать вес тела. «Айдар, ищи! Нам нужен проход, Айдар!» Марат потрепал пса по загривку и отстегнул поводок. Айдар сначала попробовал выйти на тропу, но передумал и засеменил по краю. Просеки. Мы стояли и ждали, переминаясь с ноги на ногу. По нашим следам идут спецназовцы, выигранное преимущество тает с каждой секундой. Наконец пес остановился, вытянул голову, словно пытался разглядеть что-то на другой стороне, и прыгнул к основанию мачты, раз, второй, длинными скачками. Над пышной травой мелькала то серая башка. Он пробежал между опорами мачты, без происшествий выбрался к границе леса на другой стороне, повернулся и завилял хвостом. «Вперед! След в след!» — скомандовал я. «Марат! Малой! За мной Лабус! Потом Захар! Большой сзади караулит!» Побежали. Просеку надо пересечь как можно быстрее. На ней мы очень хорошая мишень для стрелков из леса. Если пока мы здесь, преследователи достигнут границы и откроют огонь, прячась за стволами. Лучше не думать об этом. Я свистнул Большому, чтобы шел к нам. «Стой!» — крикнул Малой и схватил Марата за рюкзак. Донеслось поскуливание Айдара. Он заметался, высунув язык. Пес не сводил глаз с хозяина, но без команды не решался приблизиться к нему. Марат так и застыл с поднятой ногой, далеко отклонившись назад. Малой держал его за рюкзак. Если б не это, Марат упал бы на спину. Тень от мачты накрывала их, провода качались над головами, один часто бил по длинному языку ржавых волос, до ушей доносился неприятный скрип. «Что там?» — тихо спросил я. «Кажется, проблема у нас», — ответил Малой, не оборачиваясь. «Смотри выше». Я пригляделся и, наконец, понял, о чем он. Перед головой Марата, почти вплотную к мачте, висело облако, будто нанизанное на столб. Оно напоминало то явление, которое я видел возле электродуги у вертолета. Вроде воздух дрожит, жаркий день над разогретой крышей или асфальтом. Что это такое? Новый вид аномалии? Не поворачивая головы, я глянул по сторонам. Легкий ветерок волнами пригибал траву, а больше вокруг ничего не двигалось. Преследователей все ближе, торчать посреди этой просеки — верная смерть. Я опять посмотрел на аномалию. Она клубилась на высоте головы. Айдар проскочил под ней спокойно, а мы, олухи, смотрели на него и не заметили опасности. «Малой, клади Марата на спину! Марат, расслабься! Большой, что сзади?» «Пока чисто, командир!» Это слово «командир» слегка резануло меня, да и остальных наверняка тоже. Ведь совсем недавно так обращались к другому человеку. И не просто к человеку, нашему другу, которого уже нет в живых. Причем мы даже не смогли похоронить его, как положено. Теперь командование группой перешло ко мне. Хотя я не желал этого. Пока Малой возился с Маратом, Лабус контролировал лес впереди. Я, Азахар и Большой глядели в обратном направлении. Наконец донесся шепот Малого. «Ладно, давайте дальше. Только ползком». Я повернулся, Марат по-пластунски двигался к противоположной границе леса между длинными ногами мачты, расходящимися от ствола, под углом 45 градусов. Малой присел на корточки, готовясь последовать за ним. В принципе, действие аномалии могло распространяться до самой земли, поэтому я поднял руку, показывая остальным «стоять на месте». Получается, Марат стал для нас сталкерской отмычкой. Мы сознательно позволили ему рисковать жизнью вместо нас. Но другого выхода не было. Либо он подвергает себя опасности, либо все окажемся под пулями преследователей. Марат не новичок, на котором мы изучали серьезность угрозы. Он равный нам и просто оказался сейчас впереди всех. Был бы там я, пополз бы вместо него. Он привстал, когда мачта с дрожащим облаком осталась позади. Только теперь я понял, что не дышал уже, наверное, с полминуты и облегченно вздохнул. Нормально. Опустил поднятую руку, показывая остальным, что можно следовать дальше, и шикнул в спину Малого. «Давай». Айдар завилял хвостом. Хозяин спасся. Попытался лизнуть его, но получил бонусы за то, что профукал аномалию. Когда Малой миновал мачту, я оглянулся на Лабуса и вспомнил, у него же ученый. «Надо как-то протащить раненого под этим облаком», — приказал. «Костя, волочи за ноги, а я буду его под плечи подтягивать». Лабус присел на четвереньки и уложил груз 300 в траву. Я улегся впереди. «Ну?» — спросил он. «Раз, два, давай!» Стали протаскивать тело под аномалией. «Раз, два, три!» — повторял я, и мы рывком перемещали его дальше. Когда приблизились к мачте, послышалось гудение. Преодолели еще метр, оно стало громче, тяжелее. Трава вокруг ходила мельчайшими волнами, это напоминало рябь на воде. Навалилась тяжесть, в затылке кольнуло. «Лабус, ползи!» — сказал я хрипло. «Не останавливайся!» «Ползу я, ползу!» — откликнулся он. Мы были уже прямо под столбом, снизу казалось, что он высится до неба, бороздя верхушкой низкоплывущие облака. Гул усилился, дышать стало совсем тяжело. «Давай, давай», — повторял я, как заведенный. А ведь мы могли пойти в сторону, пересечь просеку по дуге, миновав воздушную аномалию. Но почему-то Айдар не захотел другим путем идти по странной траве. Побежал почти напрямую. «Значит, что-то не так с этой просекой. Какие-то на ней еще опасности, которые мы не видим. А теперь, раз уже Марат и Малой остались целы, вниз она вряд ли ударит». Гул начал стихать. Тяжесть уменьшилась, время тянулось медленно. Мне казалось, на то, чтобы перетащить ученого, потратили минут 15, но по хронометру выходило, что прошли всего две. Норматив по транспортировке раненого на поле боя мы с Лабусом перекрыли с лихвой. Марат и Малой ждали нас у деревьев. Подняв оружие, смотрели, не покажется ли кто на другой стороне. Выбравшись к границе леса, я сразу отправил Марата вперед по тропе, а сам с Малым стал прикрывать ползущих к нам Захара и Большого. Лабус в это время оттащил ученого к ближайшему дереву, уложил под ним. Деревья возле высоковольтной линии выглядели еще более причудливо, чем там, где упал вертолет. Стволы закручивались спиралями, у некоторых толстыми приземистыми, у других длинными и узкими. Хорошо, если этот лес вообще проходим. Я когда во время срочной службы в составе полковой разведроты первый раз отправился на полевой выход, так очень хорошо понял, какие у нас леса, какие буреломы бывают. И что такое продираться через лес, не как индеец какой-нибудь с ножом в руке да луком за спиной, а когда он тебе снаряга с оружием, тоже понял. Хотя тогда нормальные, обычные территории были. В зоне же мутировавшие растения создают иногда вообще непроходимые преграды. Деревья зачастую испускают ядовитый сок. Стебли некоторых видов травы могут порезать даже плотную синтетическую ткань жилета или обмундирования. Среди сталкеров ходит много всяких легенд, в том числе и о том, что в зоне существуют деревья-людоеды. Но я таких пока не встречал. И на Янтаре об этом тоже никто ничего не знает. Очередные байки, наверное. Хотя вот про странную аномалию под названием «дерево-кукловод» слышал несколько раз, причем от людей, которым доверяю. Большой уже полз под аномалией, когда на другой стороне, на самой границе просеки, замелькали фигуры. «Быстрее!» – прошипел я. «Сюда, ну!» Добравшись до нас, Большой вскочил, и мы бросились в лес. «В том же порядке!» – скомандовал я на бегу. Впереди маячила фигура Марата. Когда мы очутились среди деревьев, сзади грохнули выстрелы. Грушники выскочили на просеку, а мы оставили им очень хороший ориентир для прохода через нее, пропахав в траве широкую тропу, словно красным пунктиром отметили маршрут на карте. Я надеялся, что они пустят вперед вторую собаку, та проскочит по тропе, как наш Айдар, а люди после влетят с разбегу в аномалию. Вот и выиграем время. Но Давыдов, опытный командир, вдруг заметил, что мы ползли под мачтой. Хотя, может, и не сообразить в горячке, они же просто там идут, спешат, преследуют нас. Интересно, кто третьей группой командует? Николаев или все-таки Бобров? Лучше бы это был Николаев. Он недавно в зоне, меньше года, опыта немного, к тому же ходят слухи чей-то протеже. Если это он со своей группой за нами идет, то, скорее всего, задницу на британский флаг рвать не станет. Зачем ему усердствовать? А вот если Бобров, тогда все гораздо хуже. Бобровцы 2 года уже вместе, у них только 2 потери за это время. Профессионалы, чтобы им икалось всем. Как же их убедили на своих охоту устроить? Понятное дело, приказ. Не может это быть ошибкой, если пришел код на ликвидацию. Давыдов обязан был послать запрос в ВК, код должны были подтвердить. И ведь спецназовцы с нами не одну канистру спирта выпили. Мы не раз друг друга страховали, выполняя совместные задания. Раздумье прервал хлопок, похожий на взрыв наступательной гранаты. И тут же сзади донесся вопль. Ага, влипли грушники. Теперь пока сообразят, что к чему, пока новую тропу найдут или по старой ползком проберутся. Если это вообще возможно, после того, как аномалия в первый раз включилась, мы успеем добраться до какого-нибудь укрытия. Интересно, что это там за облако все же висело на мачте? Как оно сработало? Что сейчас произошло на просеке? Надо будет описание сделать позже в докладе. «В каком докладе?» — тут же мысленно прикрикнул я на себя. «Что ты мелешь? Тебя командование передало, бывших товарищей на тебя натравило. Как вообще теперь быть? Мы уже все равно, что мертвецы. Наша жизнь ни копейки не стоит, если ОК решила нас слить. Все, тебе конец, курортник, понимаешь? Не поедешь ты ни в какой отпуск, и мать с сестрой не увидишь, и вообще из зоны не выберешься. Убьют тебя здесь, и все. Потому что куда тебе теперь? Сталкеры? Так они тебя и приняли. Тебя, военстала бывшего. И ОК, и они сейчас для тебя враги. И все же я не мог поверить, что выхода нет. В глубине сознания жила мысль. Ошибка, недоразумение. Главное разобраться во всем, выйти на командование, что-то объяснить. На дороге начали попадаться обглоданные кости мутантов. Они валялись вокруг тропы и на ней. Это еще что такое? Вскоре тропа закончилась. Ушедшие вперед Марат с Малым поджидали нас. «В чем дело?» — спросил я, подбегая. Айдар сидел спокойно, вывалив язык. На приборах было чисто. Марат указал на поляну впереди, а малой прокомментировал. «Левей сосны, вроде арки, видишь?» Я присмотрелся, даже очки сдвинул на шлем. «Ага, вот он. Далеко впереди, приземистый капонир с узкой амбразурой, обросший мхом. Так...» «Значит, вышли к хозяйству восковой части. Но что означают эти косточки, валяющиеся повсюду?» «Какие мысли?» — спросил я. Малой отогнул ворот куртки и почесал шею. «Пока никаких. Кости эти все. Вроде пировал тут кто-то», — Марат добавил. «И капонир этот совсем не радует». «Думаете, здесь кто-то обосновался?» — скептически спросил я. «Ничего не думаем, командир. Решай», — ответил Малой. Я оглянулся, вновь посмотрел на капонир. «Эта бетонная штука явно оборонительное фортификационное сооружение. Как их в армейских циркулярах и в приказах именуют. В принципе, как раз то, что нам и нужно. Там могут быть какие-то ходы, возможно, ведущие в войсковую часть. Хотя не факт. Вдруг внутри сидит кто-то и, как в тире, расстреливает мутантов, бегущих по тропе. Тогда нам туда лучше не соваться, ясное дело. Впрочем, капонир казался заброшенным, и если впечатление верное, лучшего укрытия для группы не придумаешь. Марат, что там правее?» У Марата был хороший мощный детектор с большим радиусом действия. Он поглядел на планшет, хмурясь. «Правее нельзя. Там что-то очень... не очень понятное. Вижу полосу электромагнитных полей. Кое-где температура прилично зашкаливает, вроде аномалии, но почему-то все висят одним фронтом. Начнем искать проход, потеряем преимущество во времени, даже с Айдаром. Слева. Свободно, 300 метров. А потом то же самое. Значит, влево. Бегом». Марат после моей команды пустил вперед Айдара, и тот потрусил перед нами. Вскоре открылась интересная картина. Множество сломанных молодых деревьев, словно их выкосил великан. Растения постарше и покрепче уцелели, но на стволах виднелись глубокие сколы. Я остановился, вглядываясь. Все это наводило на неприятные мысли. Не могли кабаны так тереться о деревья. Что за звери учинили здесь такое? Или это аномалия какая-то особенная? Мне все меньше нравилось это место, но нас нагоняли две группы спецназовцев, и другого пути не было. Бегущий впереди Марат дал знак остановиться. Айдар присел, ожидая команды. Марат махнул рукой и пошел дальше. Теперь куда медленнее. Костя, до сих пор тащивший ученого, тяжело дышал, и я решил, что пора приказать Большому взять научника. Только успел оглянуться на Лабуса, как справа раздался щелчок. Все замерли. Стволы повернулись к источнику звука. Я увидел окоп, заросший по краям высокой травой. Его бруствер показался мне вначале длинной кочкой, покрытой кустами. Окоп был 5 метров от нас, ближе всех к нему стоял Марат. Слегка переместившись в сторону, я разглядел часть дальней стенки, залитой потрескавшимся от времени бетоном. Неплохое укрытие, напоминает щель, как и оборудуют для личного состава, чтобы переждать налет бомбардировщиков. Послышалось легкое жужжание, похожее на работу сервоприводов. И тут же над капониром вылезли из скрытого люка стволы вспарки. Они встали вертикально, но как только поднявшая их платформа зафиксировалась, с лязгом опустились в захваты, установленные на вертлюге. Малой выдохнул. «Швак!» Точно, это была спарка шваков, авиационная пушка. Ее 20-миллиметровые снаряды сбили во время Великой Отечественной не один десяток немецких самолетов. Но как она здесь оказалась в наше время? Додумать я не успел, раздался характерный лязгающий звук, который не спутаешь ни с чем. Протяжка ленты. За свою армейскую молодость я их наслушался в башне боевой машины на всю жизнь. «Атас!» — закричал Малой, и Марат прыгнул к окопу. «Большой Лабус, за мной!» — выкрикнул я. Все кинулись к укрытию. Размеры у траншеи оказались не ахти. Где-то 3 на 1.5 метра, зато глубина почти в полный рост. Отдавливая друг другу пальцы, игулка стукая прикладами по шлемам, бойцы попадали один на другого. Со стороны мы, наверное, выглядели так, будто решили влезть все вместе в одну ванну, чтобы помыться одновременно в одежде и со снаряжением. Когда Большой свалился на застонавшего от боли раненого Захара, вверху раздался грохот. Темп стрельбы этой дуры около 800 выстрелов в минуту. Такие пушки ставили на оборонительных турельных установках вдоль линии укрепрайонов во время Второй мировой войны. Сколько там снарядов в ленте у нее? Я не помнил, но, судя по всему, много. Наверняка кабаны ходят сюда питаться, и, может быть, не только они. Сиди себе и жди, пока под огонь шваков не попадет какой-нибудь зверь. Разбросанные обглоданные кости лучше любой приманки. Мутировавшая тварь идет по тропе, предчувствуя скорую трапезу, нарывается на датчик движения и оказывается под огнем автоматической установки. Снаряды такой пушки кого угодно разорвут на части, тем лучше для хищника. Разлетаются уже разделанные, как на блюдечке, куски мяса по округе, только успевай подбирать. Да оттаскивать к тропе и там пожирать. А на запах вскоре новые твари появятся, или кто-то из сородичей по неосторожности вляпается. Стая и таким не побрезгует. Все вокруг содрогалось, по бетону катились комки земли. Кто-то дергался подо мной, чей-то локоть вдавился в спину между лопаток, и я тоже дергался, тоже пихал кого-то локтями и коленями, а пространство вибрировало. Грохот выстрелов наполнял его, мы будто попали внутрь барабана, по которому вовсю колотил сумасшедший барабанщик. Выстрелы стихли так же неожиданно, как начались. В ушах звенело, перед глазами расплывались блеклые круги. Я сипло спросил: «Все живы?» «Кажется, все», — прокряхтел Лабус откуда-то сбоку и снизу. «Наушника мне не раздавите! Нахрена я его волок столько? Он и так тощий, а вы, лоси, здоровые!» Хуже всех было Марату, он оказался в самом низу. Айдара прижали к стенке, пес висел между дном окопа и Захаром, поскуливая. «Большой», — начал я, но он уже и сам сообразил, что надо делать. Стянул шлем, нацепил на ствол винтовки и поднял вверх. Тишина. «Мы в мертвой зоне пушки», — сказал он. «Я выгляну, командир?» «Не торопись», — остановил я. «Лучше Айдара освободите, помогите наверх вылезти». Мы в несколько приемов выпихнули пса на поверхность, и Большой осторожно высунул голову из окопа. «Так, беги вон туда», — снайпер несколько раз махнул Айдару, указывая направление. Пес переминался с лапы на лапу, пытаясь сунуть морду обратно в окоп, сыпал на нас с бруствера землю. Лабус, задрав голову, попытался что-то сказать, и комья попали ему в рот. Костя рассердился и пообещал устроить нашему четвероногому другу казнь через мапупу. Айдар испугался и потрусив в сторону турели. Все затаили дыхание. Прошло секунд 15, и мы услышали призывный лай. Большой опять выглянул из окопа, пригляделся и ползком выбрался на бруствер. За ним последовал Захар, я помог Лабусу поднять ученого, затем вылезли Малой с Маратом. Подняться на ноги никто не рискнул, до пушек добрались ползком, осмотрелись и быстро нашли заваленный ветками люк. Только Большой хотел потянуть рычаг затвора, как раздался звук сервоприводов. «Мы замерли». Большой крякнул, Малой выругался, Айдар коротко тяпкнул. Пушечная установка поводила стволами из стороны в сторону, задрала их вертикально и уехала обратно под землю. Класнули замки, задвинувшиеся за ним броневых плит. Все облегченно выдохнули. Оставалось лишь надеяться, что люк не заперт изнутри, простой гранатой его вряд ли возьмешь, а пластиту у нас кот наплакал. Большой опять взялся за рычаг, сказал: «Ну, с Богом!» Он дернул, раздался скрежет, рычаг провернулся. Снайпер потянул люк к себе, и тот со скрипом откинулся на землю. Я подступил поближе, заглянул. Внизу было темно. Большой посмотрел на меня, его примеру последовали остальные. Я медлил. Наконец Лабус сказал: «Ну что, командир, спецы, наверное, уже близко совсем, решай». «Вниз», — сказал я, — «Малой, первым давай. Предельная осторожность». Юркий вертлявый Малой лучше остальных годился для того, чтобы двигаться по такому месту впереди всех. Он проскользнул мимо Большого, достал фонарик из жилета и скрылся в колодце со скобами в бетонной стене. Глава 4. Выдержка из приказа номер... «Приказываю смонтировать посты мониторинга выбросов в зоне отчуждения вокруг АЭС. Оборудование установить согласно приложенному плану в пунктах и на территориях, согласованных с начальником службы войск группировки. Начальник службы РХБЗ группировки, подполковник. Помещение под колодцем оказалось небольшим, но мы кое-как разместились там, рассевшись на полу плечом к плечу. В стене было углубление с пультом. Над ним в бетон утоплены мониторы, на панелях управления мигали диоды. Рядом стояла пара узких кресел, в углу была дверь с рычагом гермозатвора. Перешагнув через ученого, которого Лабус свалил под креслами, Марат сел в кресло и стал разбираться с пультом. Он у нас спец по радиоэлектронной разведке. Ему привычнее во всяких компьютерах и аппаратных средствах копаться. «О, гляньте», — сказал он, пощелкав переключателями, в результате чего мониторы озарились светом. «А вот и картинка снаружи. Жалко, что не все камеры в рабочем состоянии». Решетка белых линий разделила мониторы на квадраты, в каждой проступало свое изображение, кроме двух, где падал снег. Спина Марата частично закрывала обзор, и я спросил, привставая, «Что видно?» «А вот они!» — откликнулся Марат и стукнул кулаком по краю пульта. «Спецы давыдовские!» «Все подхватили оружие!» «Спокойно, спокойно!» — сказал я, выпрямившись. «Да я спокойно, командир! Сейчас только попробую!» Марат замолчал, щелкая клавишами, и опять с досадой стукнул кулаком по пульту. «Ну что за день сегодня такой?» «Все, валим отсюда!» «Нормально, скажи», — приказал я. «Боеприпасов нет, на нас закончились. Они к Капониру идут. Может, не заметят, но...» «Так», — я развернулся к остальным, — «дверь!» Малой уже отпирал ее. Что-то хрустнуло, со щелчком провернулось. Подняв руки над головой напарника, Большой уперся в дверь. Вдвоем они навалились и сдвинули ее. Взгляду открылся туннель с бетонными стенами, узкий и темный. «Командир, смотри!» — Марат указал на один из мониторов. Картинка с внешних камер исчезла, уступив место схеме оборонительных сооружений. «Мы здесь!» — привстав, он провел пальцем по монитору. Ход за дверью с гермозатвором вел в бункер непонятного назначения. Под землей предстояло пройти, если я все правильно понял, метров 300. По пути от туннеля отходили несколько рукавов, каждый вел к похожему сооружению. «Что-нибудь еще там есть? Схемы какие-нибудь?» — спросил я. Марат застучал по клавиатуре. Тем временем в двух квадратах на другом мониторе что-то мелькнуло, и Лабус, стоящий к пульту ближе остальных, сказал. «Командир! Нет больше у нас времени, сваливать надо!» В помещение проник уже знакомый звук. Заработали сервомоторы. Где-то вверху сдвинулись бронеплиты, турели поехали наружу. «Сколько спецов осталось?» — я шагнул ближе к мониторам. «Вроде неплохо потрепало», — Лабус разгладил усы. «Я только 12 насчитал». «Понял. Марат, что у тебя?» «Нет, пусто. Только эту схему могу высветить. Непонятный какой-то объект, командир. Чудной». «Ну вы скоро?» — в проеме появился Малой. «Я тут прошелся метров на 20. Чисто и тихо». «Я приказал. Большой, оставишь сюрпризы, запираешь дверь. Ты замыкающий. Остальные в прежнем порядке. Вперед!» «Лабус, сменить тебя?» «Не, нормально пока», — протянул Костя и хлопнул себя по груди. «Ты же знаешь, я долго могу». «Малой, как там туннель, в рост или меньше? Пройду я с человеком на плечах». «Здесь пока нормальная высота», — снайпер посторонился, пропуская Марата и Айдара. «Хорошо, урыли, основательно». Один за другим бойцы нырнули в туннель. Большой подвесил гранату к запорному рычагу, ведущего на поверхность люка. Я пару раз ударил прикладом по клавиатуре, разбил мониторы, потом включил настольный фонарь и шагнул к проему. Дверь за мной закрылась, и Большой с лязгом провернул рычаг. В подземелье было сухо. Хорошо, добротно оно построено, сырость нам не грозит. Фонари освещали туннель, лучи качались, тени изгибались на стенах и потолке. Судя по схеме на мониторе, мы попали в обширный разветвленный комплекс сооружений. Может, это одна из лабораторий, которую успешно законсервировали, или просто бросили после второго взрыва на ЧАЭС. Меня волновал вопрос, а связана ли обозначенная на карте войсковая часть какими-то ходами с этой подземной базой? Скорее всего, нет. Та ВЧ здесь явно с советских времен, разве что ее чуть перестроили. После аварии 1986 года, когда военные начали возвращаться. А этот бункер напичкан более современной техникой, пусть и охраняют его на поверхности старые шваки. Мы с Большим быстро нагнали группу. Когда наткнулись на первый перекресток, все встали, и я протиснулся вперед, к Марату. Его детектор аномалий молчал, да и пес сидел тихо. Глаза светились красными огоньками, отражая свет фонарей. «Куда идем?» Марат поочередно осветил три коридора. «Знать бы, что здесь вообще такое было», — сказал я. «И для чего его строили? Если по той схеме, то прямо главный коридор, ведущий в основное помещение. А по правому и левому рукаву выйдем к оборонительным капонирам. У кого какие предложения?» «Я бы туда пошел, где наверх можно легко выбраться», — ответил малой. «Здесь же бюреры могут быть, хотя они как раз не главная опасность». «А какая главная, по-твоему?» «Главное то, что мы вообще непонятно куда попали. Что это такое вокруг? Почему его пушками с поверхности охраняли?» «Шваков там может не одна с парка стоять. Может, над каждым капониром такая же дура торчит?» Я окинул взглядом остальных. «Давайте, высказывайтесь». «Всем отдых нужен», — произнес из темноты Большой. «Кажется, они нас не преследуют. Вряд ли Давыдов сюда сунется». «Вид почести треба», — подтвердил бледный Захар. Лабус кивнул на него. «Тем более, он ранен. Нужен отдых». Малой энергично закивал. Марат, присев, чесал Айдара за ухом и молчал. «Я решил. Ладно, идем пока по главному коридору. Если не будет сюрпризов, сядем в одном из казематов. Дальше возражения есть?» Никто не спорил. Кивнув, Марат выпрямился и махнул Айдару в сторону главного коридора. Не успели, выстроившись в походный порядок, сделать нескольких шагов, как писк ПДА разорвал подземную тишину. Звук отразился от стен. Эхо ушло в темноту коридора. «Контролер, тебя побери! Опять трезвонит уродская машинка! Из-за всего происшедшего, смерти товарищей, погони, стрельбы, я совсем упустил этот странный и непонятный момент. А надо бы всерьез над ним подумать». «Направо 200 вверх», — прочел сообщение малой. «Мы остановились. На своем экране я видел то же самое. Да что же это такое? Ведь мы под землей, глубина 5 метров, не меньше. Почва и метровый слой армированного фортификационного бетона над нашими головами экранируют любой сигнал извне». «Что будем делать?» Марат переминался с ноги на ногу. «Зовсім не зрозуміло», — почесал Захар затылок. «От кого ж воно йде?» Голос у него слегка дрожал. Слабел после ранения. Надо, чтобы Лабус посмотрел раненого. «На поляне кто-то нас предупредил, но слишком поздно», — подал голос малой. «Получается, что? Наблюдает за нами. Но как?» «Со спутника», — предположил Большой. «Что, прям под землей?» Малой повернулся к нему и покрутил пальцем у виска. «Ты чё?» Большой пожал плечами и проворчал. «Сам тогда объясни». Малой только сморщился в ответ и передернул плечами. «Не знаю я. Вон, Марат у нас спец по электронике, пусть он скажет». «Нет», — сказал Марат, — «я не понимаю, как такое может быть. Любой бетон, электромагнитное излучение экранирует лучше или хуже». «А фортификационный, как этот?» — он постучал по стене кулаком в перчатке. «Здесь глухо, как в танке, и на ПДА сигналы не должны проходить, и никто за нами наблюдать не может». «Хорошо, а что если...» — начал я, и тут Марат, дернув головой, уставился на детектор. «Впереди по коридору движение». Айдар, поджав хвост, протиснулся между нами и рванул назад, дернув руку с проводником. «В правый коридор!» — скомандовал я. «Быстро!» «Да стой ты, зараза!» — Марат натягивал поводок пса. «Если тот дал такого деру, значит, что-то сильно его напугало». Обычных аномалий или знакомых мутантов, вроде псевдоплоти с кабанами, Айдар не боится. Он взвыл, рванулся сильнее. Марат помимо воли сделал шаг вслед. Малой споткнулся о натянутый поводок и растянулся на полу под стеной. «Отпусти его, а то все тут ляжем», — зло выкрикнул Малой, поднимаясь на четвереньки. Впрочем, Марат уже и сам сообразил разжать пальцы. Большой нырнул в правый рукав, за ним метнулся Айдар, потом туда бросились Захар и Лабус. Я пока стоял на месте, подняв оружие, целился в темноту. Малой выпрямился в полный рост, и тут накатило. Не только я, все почувствовали, из глубины туннеля пришел ужас. Страх бывает разный. Когда выпрыгиваешь из самолета с парашютом, всегда есть страх. То есть обычная боязнь высоты, у кого сильнее, у кого слабее. Когда находишься под огнем и знаешь, что каждое мгновение в тебя может попасть пуля, испытываешь страх боли, а еще смерти. Трепет перед ней сидит где-то в подкорке. Но все это привычные страхи. Сейчас нахлынувшая на меня волна мгновенно проникла куда-то в дальние, глухие глубины сознания и вынесла на поверхность грозный образ, темный и непонятный. Будто кто-то большой, косматый, дымный встал надо мной. Хозяин. Это же хозяин. Господин. Захотелось бросить оружие, встать на колени и склониться, подставить голову под карающий удар. Заломило в затылке. Боль ржавой иглой прошила шейные позвонки. «Уходите!» — успел крикнуть я, и больше уже ничего сказать не смог. Из бокового коридора донесся стон Большого, взвизгнул Айдар. Впереди Малой опустился на колени, бросив оружие. У меня тряслись руки. Ствол винтовки ходил ходуном. Луч фонарика на цевье метался по стенам, короткими вспышками высвечивая фигуру Малого. Я увидел, как второй номер снайперской пары поворачивает голову, словно хочет что-то сказать. Почувствовав его растерянный и удивленный взгляд, хозяин, идущий к нам во мраке по коридору, рассылал перед собой волны подавляющего волю ужаса. Но мне справиться с ним немного помогла боль в затылке. По черепу будто колотили свинцовыми молотками, и эти удары вытесняли ужас перед неведомым. В прыгнувшем луче фонаря я увидел, как Малой отвел в сторону руку. Хозяин приближался. Мне казалось, я слышу его мягкие шаги. Уже различаю черную фигуру и поблескивающие глаза. Они смотрят на меня, нет, внутрь меня, в мою душу, и видят ее насквозь, со всеми моими грехами, всеми поступками, о которых я хотел забыть. Ноги подкосились. Захотелось упасть на колени, как это сделал Малой, склониться в низком поклоне. Но боль помогла устоять. Раздалось тоненькое «дынь». Отлетел рычаг предохранителя гранаты. Выпучив глаза, сжимая винтовку деревянными пальцами, я сделал шаг в боковой коридор, второй, третий, и побрел прочь. Казалось, пола под ногами нет, я ступаю по шатким камням, по ненадежной переправе через реку клокочущего мрака с каждым шагом. Надо нащупывать перед собой точку опоры, а иначе упаду, провалюсь в темноту. Ударившись плечом о стену, попытался опереться о нее рукой, но ладонь соскользнула по бетону, и я рухнул на пол. Сзади громыхнул взрыв. Сознание возвращалось медленно. В ушах звенело. Меня кто-то тащил, ухватив за лямку жилета. Винтовка бряцала по полу, перед глазами плясали звездочки. «Фух! Сейчас! Еще немного!» — донесся голос Большого. Наконец стало немного светлее, а вернее серее, и я смутно разглядел потолок, медленно ползущий перед глазами. «Встать можешь?» — спросил Большой, останавливаясь. Он отпустил меня, я с трудом перевернулся, опираясь на руки. Поднялся на четвереньки, в голове шумело. Перед глазами маячили черные армейские ботинки, я медленно сел. Большой опустился на корточки, его широкое лицо возникло передо мной. «Что это было?» — выдавил я. «Не знаю. Малой нас всех спас, подорвал себя». Мой голос был хриплым и срывался на свистящий шепот. «У него варплет с вогами и гранатами был. Скорее всего, сдетонировал, и в рюкзаке еще пластита немного». Большой свинтил колпачок фляги, поднес ее к моим губам. Я сделал несколько глотков, и вода полилась по подбородку. «Там все завалило, а мы вышли к лазу на поверхность. Остальные наверху, я вот за тобой вернулся», — говорил он ровным голосом, но я-то знал, что Большой сейчас испытывает. Они с Малым дружили. «Командир, ты слышишь?» Я кивнул и сел под стеной, вытянув ноги. Снайпер продолжал. «На поверхности только что выброс был, представляешь? Пока мы там, внизу...» «Повезло нам. Если бы наверху остались, сдохли бы, или мозги наизнанку вывернуло. Ладно, ты сможешь по лестнице залезть?» Я потряс головой, оперся на руку Большого и медленно встал. Рядом на стене колодца поблескивали скобы. Над головой маячил круг света. Высоко над ним по серому небу ползла туча. «Давай, курортник, я следом». Я стал подниматься. На середине колодца замутило, пришлось остановиться, вцепившись в скобы. Закрыв глаза, прижался лобовой частью шлема к бетону. Затылок больше не болел, но тошнило и сосало под ложечкой. Сильно тряслись руки. А еще перед глазами стояла картина того, как опустившийся на колени человек медленно отводит в сторону руку с гранатой. «Эх, малой, малой, как же ты так? Ведь спас нас!» «Я... командир называется. Вместо того, чтобы заставить себя поднять оружие и стрелять в коридор по темной фигуре, ушел, когда понял, что сейчас взорвется граната». «Сколько без сознания провалялся?» — спросил я сквозь зубы. «Минут 20. Я вначале, когда подбежал, решил, все, ты труп. Но потом посветил фонарем, у тебя губы дергаются, пульс нащупал, ну и потащил. Чего остановился, мутит?» Я не ответил и большой добавил. «Захара вывернуло. Всем плохо. Мы в себя приходили 10 минут. Наконец я пополз дальше. И когда до поясницы высунулся из люка, меня стошнило. Вытерев лицо пыльной стороной перчатки, огляделся. Почему-то все вокруг заволокло туманом. И откуда днем такой туман? Видно было плохо. Колодец находился у границы леса, неподалеку. Привалившись к сосне, лежал Захар. Над ним колдовал Лабус. За кустами торчал бетонный забор, виднелась будка КПП, остатки ворот с покосившейся створкой, которую украшала большая ржавая звезда. Так дошли до войсковой части. На дороге перед воротами лежали приземистые бетонные кубы и стояла командно-штабная машина на базе БТР-60. Бледно-зеленый колесный бронетранспортер с приземистой башней. Над броней... Вдоль корпуса протянулись рамы антенн. Я так и не понял, то ли машина возвращалась в часть, то ли ею перекрыли въезд. Сзади донеслись шаги, но я не стал оглядываться. Руки в перчатках просунулись под мышки, и Марат вытащил меня из люка. Он был без шлема, на грязном лице виднелся след очков. Я, наверное, не лучше выглядел. Чёртово подземелье, нас осталось 5, плюс Айдар. Где он, кстати? Пес лежал возле ученого, которого я не сразу приметил в тени деревьев, и лизал заднюю лапу. «Ладно, пусти», — сказал я Марату. Сел по-турецки возле люка, из которого уже показалась голова большого. «Что вокруг?» «Показатели в норме, фон легкий совсем». «В часть эту еще не заходили?» «Не ходили», — сказал большой. «Сил нет, командир, отдыхали мы». Лабус закончил с Захаром и направился ко мне. Из-за тумана фигура его казалась слегка размазанной. «Давай посмотрю». Присев, Костя сдвинул мои очки с лица на шлем. «Сколько пальцев видишь?» 3, сказал я, щурясь. Глаза слезились. «Лабус, отвали, я в порядке». «Вкалывай свою дрянь и идем смотреть, что там в этой части. Нам укрыться нужно где-то, стемнеет скоро, а мы тут как на ладони». «Сиди спокойно, Лёха. Сейчас я для тебя, командир, понял? Ты и пальцы посчитать не можешь. Вон, глаза разбегаются, как у короля, а рвёшься смотреть на что-то». Меня била дрожь. Только теперь я сообразил, что вокруг нет никакого тумана, затянувшего мир. Пелену, кроме меня, не видит никто. Лабус достал одноразовый шприц. «Так, ладно, сиди на месте и не шевелись». Укол. Холодная волна по телу. Туманная пелена плеснулась и пропала. Сознание, как поплавок, выскочило из серой мути. Я очень четко и ясно увидел окружающее. Деревья, трава, ограда вокруг воинской части и КШМ-ка с антеннами, стоящая перед раздолбанными воротами. Поднял руку, растопырив пальцы, посмотрел. Они не дрожали. Хорошо. Главное, мне было все похрену. Я сейчас мог сражаться хоть с целой армией. «Ты мне случайно не Торен вколол?» — подозрительно спросил я Лабуса. «Обижаешь, курортник, такую гадость с собой не ношу, это ж прошлый век». «А что тебе, храбрость одолела?» «Знакомое дело». «Не боись, сейчас пройдет, все нормализуется. На вот». Костя протянул мне пару таблеток, проглоти и запей. Я снял с пояса флягу, медленно свинтил колпачок. Действительно, шальное желание нестись вперед и крушить врагов направо и налево почти прошло, оставив по себе лишь бодрость. В голове было ясно и тихо, мысли маршировали четким строем, как солдаты на плацу. Запив таблетки, я повесил флягу обратно. При этом искоса поглядывал на бойцов и видел Марат, Большой, даже Лабус. Смотрят на меня со странным выражением. А если мы встречаемся взглядами, отводят глаза. Они, значит, считают, что я в смерти малого виноват, что бросил его там. Лабус сказал: «Теперь нормально? Запомни, через час где-то тебя опять будет мутить, но недолго, переживешь». «Теперь, хочешь, ссадины на лице зеленкой замажу?» За камуфляж сойдет, и он заухал своим совиным смехом. Стоящий рядом Большой натужно улыбнулся, но тут же лицо снайпера опять вытянулось, и он спросил: «Командир, что там произошло?» Все уставились на меня, и взгляды у них были странные. «Там контролер появился», — сказал я. «Это мы поняли», — кивнул Лабус. «А еще что?» «Что? Малой гранату снял и подорвался на ней. Я когда увидел, как он за нее взялся, пошел оттуда. Ничего не мог поделать. Даже выстрелить по контролеру не получилось. Поковылял в коридор, ноги еле переставлял. Чуток прошел, потом сзади рвануло. Хорошо, я уже за углом был, там бетон толстый. Иначе... Я понимал, что ничем не виноват, и все же мне было стыдно, особенно перед Большим. Я, наверное, его спасти мог, если бы заставил себя выстрелить, но...» Марат поглядел на Лабуса, на Большого, и покачал головой. «Нет, Леха, ничего бы ты не сделал. Наоборот. Удивительно, что вообще смог мутанту противостоять, ушел от него. Правильно я говорю?» Лабус кивнул, и Большой, помедлив, тоже. Я вспомнил ноющую боль в затылке, поморщился и осторожно помассировал его. «Мы ведь тоже свалились. Свалили побыстрее», — пробормотал Большой, и тогда я, наконец, понял причину этих взглядов. Они не меня обвиняли в слабости, они самих себя стыдились, ведь убежали тогда, оставив нас двоих. «Нет», — сказал я резко, — «я вам приказал. Вы мой крик услышали?» «Услышали», — подтвердил Большой. «А я теперь командир группы. Я приказал уходить, вы мой приказ выполняли. Самих себя долго можно винить, пользы от этого никакой. Все, хватит здесь сидеть и головами трясти. Лабус, как Захар?» «Плохо Захару», — откликнулся он. «Вырубился и не скоро в себя придет. Значит, понесем его. Надо в эту воинскую часть идти. Ученого бы посмотреть. Сколько мы его тягаем, а так и не...» «Он еще дышит?» — удивился я. «Жив, а как же? Даже постановал во время выброса, пока мы снизу торчали». «Нет, не сейчас. Нет сейчас времени им заниматься. У него комплект с медблоком внутри и автоматическими инъекторами. Потерпит». Вперед так вперед. И Лабус, забросив на клапан рюкзака свой миними, отошел к деревьям, подняв ученого, взвалил его на плечо. «Марат, Большой, по очереди несете Захара», — сказал я. «Марат, давай мне свой детектор. Радиостанцию тоже возьму. Айдар, ко мне!» Пес нехотя поднялся из травы и побрел в мою сторону. Повесив на грудь станцию, я закрепил планшет детектора с аномалией на левой руке, а правый дал сигнал к движению. Теперь ясно, почему про бункер, где на нас контролер напал, никто не знал. Периметр подземного сооружения охранялся сигнализацией с автоматическими турельными установками. Хотя припасы не вечные, но никто не удосужился выгрузить боекомплекты и отключить систему, когда покидал базу. И вряд ли в этих туннелях обитают бюреры. Напавший на нас мутант безраздельно властвует внизу. Интересно, это обычный контролер или над ним опыты проводили, которые на него повлияли как-то? Вдруг там, в лаборатории военных ученых, спрятаны между армейскими сооружениями? Так может, базу никто и не покидал? Это вышедший из-под контроля подопытный всех уничтожил. Я сморщился, когда вспомнил возникшее в туннеле ощущение, потрогал шлем на затылке. Айдар шел, поджав хвост, и всем своим видом являл раскаяние. Чувствовал, что подвел нас в туннеле, когда испугался и рванулся прочь. Иногда он поднимал голову и пытался заглянуть в глаза мне или Марату. Пес уже понял, что сейчас я старший в стае, и остальные безоговорочно признают это. Собаки к такому очень чувствительны. Но оба мы на него не реагировали, чтобы лучше свою вину осознал. До КШМ-ки оставалось недалеко, когда детектор слабенько пискнул, и я посмотрел на планшет. Картинка показала электромагнитное излучение, исходящее от машины. Что это там? Аномалия где-то внутри засела? Ладно, нам не до того. Лучше просто обойти и не пытаться выяснить, почему излучает старый бронетранспортер. Я показал новое направление, и мы пошли в обход. А машина-то необычно выглядит. Ни царапин нигде, ни вмятин. Блестит вся, будто игрушка детская, только из магазина. Хотя наверняка простояла тут не один год. Детектор равномерно попискивал, пока я вел группу по широкой дуге вокруг КШМ-ки. Между нами и воротами с одной створкой в шахматном порядке стояли бетонные блоки, нехитрый способ задержать автотранспорт. Проехать между ними можно, но на минимальной скорости. Водителю придется маневрировать. Возле будки КПП я разглядел бойницу, скрытой огневой позицией, вскоре взгляду открылась небольшая ниша в ограде рядом. Туда мог протиснуться только один человек, спрятаться и вести огонь по атакующим. Детектор запищал с периодичностью в 2 секунды, и я взмахом руки остановил группу. С минуту изучал аномалии, мерцающие вокруг бетонных блоков. Выстроив маршрут, дал знак продолжить движение. Выписывая зигзаги между блоками, или перебираясь через них, мы наконец достигли остатков ворот. Большой сменил Марата, тащившего Захара. Всем было нелегко, мы тяжело дышали, особенно Марат. А вот Лабус под весом ученого почти не горбился. Шел легко, уверенно. Удивительной крепости мужик, хотя и ученый, тот будто подросток, совсем легкий. Наверное, тощий очкарик, какой-нибудь ботаник, как говорится. Покосившаяся створка совсем проржавела, по краю наросли ржавые волосы, красная краска со звезды облупилась. За воротами прямо тянулась дорога. По правую руку стоял домик, обнесенный решетчатым забором. Караулка, должно быть. Декоративный кустарник разрылся так, что прутья и ограды едва видны. Слева здание из белого кирпича, ни окон, ни дверей не видно, глухая длинная стена. Вряд ли боксы с техникой, они где-то в глубине территории должны стоять, а это, наверное, учебные классы. Далеко впереди возвышалось трехэтажное здание, скорее всего, штаб. Я постоял в воротах, разглядывая все это, послушал. Тишина, покой. И скомандовал. Двигаемся в прежнем порядке, только по дороге к зданию, слева не приближаться. Пошли. Поравнявшись с караульным помещением, мы увидели распахнутую калитку в заросшей ограде. Дверь караулки была открыта. С дороги я разглядел перевернутый стол и усеянный бумажками пол. Во дворе торчала стойка пули улавливателя для проверки оружия прибывшей смены. На стене висел кожаный щит с ломом, лопатами, парой остроконечных ведер, огнетушителем, багром и топором. Все ярко-красного цвета. Образцовая служба войск, нечего сказать. Достигнув перекрестка, остановились. Налево вниз шла асфальтированная дорога, рядом раскинулся плац. Асфальт потрескался, но еще сохранились полосы разметки для занятий по строевой подготовке. Вдоль плаца стенды с плакатами. На них бравые советские солдаты выполняли всякие строевые приемы. Краска выцвела и облупилась, некоторые стенды почернели от времени. Направо вверх шла выложенная бетонными плитами дорога. Дальше стояли боксы для техники. Часть плит в ограде вывалилась, я разглядел в просветах проржавевшие корпуса двух танков. Оглядев все это и не заметив никакого движения, мы пошли прямо. То, что я принял за штаб, им и оказалось. У двери висела табличка, буквы выцвели, но слово «штаб» все еще читалось. Хотя номер части было уже не разглядеть. «Что там?» — вдруг сказал Марат. «Где?» — я крутанулся на месте, описав стволом дугу. Марат с Большим и Лабусом смотрели в сторону боксов. Теперь я понял, что привлекло их внимание. И как сразу не заметил, черт его знает. Наверное, все-таки еще не отошел до конца от событий в подземелье, да к тому же по дороге то и дело смотрел на детектор, чтобы не влететь в аномалию. Так или иначе, котельную я проглядел. Вроде и обычная с виду котельная, да не совсем. На высоте 20 метров на трубе была широкая площадка. Или военные строители такую штуку к ней прикрутили, или после катастрофы 86-го здесь перестройку затеяли. «Тьфу», — сказал я, — «по нервам дернули меня». Думал, там кто-то есть. Впереди плелся все еще пристыженный Айдар. Пес, как и Большой с Маратом, выглядел уставшим. Он медленно переставлял лапы, пристегнутый к ошейнику длинный поводок волочился по земле. Вдруг уши его встали торчком, шерсть на загривке поднялась. Айдар тихо зарычал, повернув голову в сторону штаба, который мы уже почти миновали. «Что?» — начал я. Громкий хлопок. Левый бок Айдара пропорола пуля, вывернув куски внутренности, вышла справа. Красные брызги выстрелили за ней. Айдар взвизгнул, упал и затих. И тут же до нас донеслось. «Бросить оружие! Поднять руки!» Этот голос я знал. Он принадлежал Давыдову. На крыльце штаба показались две фигуры. Стволы направлены в нашу сторону. В разбитых окнах над ним произошло движение, и я увидел еще двух стрелков. Один на втором этаже, другой на третьем, правее. Позади нас, со стороны караулки, на дорогу вышли пятеро. В нескольких метрах друг от друга, прижав к плечам приклады, целясь. Пса третьей группы видно не было, куда-то он подевался. Марат сплюнул и сказал: «Вот уроды!» «Курортник, прикажи бросить оружие!» — гаркнул Давыдов. «Не надо подвигов!» Он спустился с крыльца штаба и пошел к нам, подняв винтовку. Без шлема, без очков, лицо украшала внушительная повязка, скрывавшая правый глаз и щеку. Левая половина иссечена мелкими порезами. «Но!» — повторил командир спецназа, быстро приближаясь. «Оружие на землю!» — скомандовал я, подавая пример. Марат и Большой уложили Захара на асфальт. «Вот козел!» Марат, цокнув языком, кивнул на Давыдова, нагнулся и осторожно положил винтовку. Выпрямившись, добавил: «Ну и рожа у тебя, Володя!» «Зря он это сказал!» Давыдов шагнул к Марату, врезал ему прикладом в челюсть. Тот упал. Давыдов навис над ним. Все мы решили, что он сейчас начнет бить нашего разведчика ногами. Но грушник неожиданно развернулся, и приклад ударил Большого в лицо. Через мгновение кулак врезался снайперу в шею. Большой свалился на асфальт, а Давыдов ткнул его носком ботинка по ребрам. Тут же еще раз в бок. Потом, перескочив через тело, ударил по хребту. Раз, второй, третий. Большой захрипел. «Прекрати!» — крикнул я, дергаясь к нему, но сдержался. Слишком много стволов смотрели в нашу сторону. Хорошо, что Большой был в шлеме, но лицо его залила кровь. Давыдов, наклонившись, сильно ударил прикладом в голову, выпрямился. Худое лицо его было выбрито до синевы. Левый глаз сверкал, низкий лоб наморщен. Он сделал шаг назад, обводя нас взглядом. Очень странный это был взгляд. Какой-то дикий, почти безумный. «Это тебе за растяжку у поляны!» — прорычал грушник Большому. «Любитель сюрпризов, твою мать!» Лабус не шевелился, только глаза бегали из стороны в сторону, с одного спеца на другого. Марат встал на колени, тряся головой. Сопровождавший Давыдова боец собрал оружие, бросил в траву в нескольких метрах от нас, отошел. Двигался он очень осторожно. К нам старался не приближаться и косился так, будто мы его пугали. Непонятно все это. Может, грушники думают, что мы в монстров каких-то превратились? Или заражены чем-то? «А может, мы действительно заражены?» — вдруг подумал я. «Но как? Когда?» «От ученого в салоне вертолета получили какую-то инфекцию?» Давыдов переключился на меня. «Что?» — спросил он, кривя губы. «Думал, уйдете от нас?» «А вот хрен!» «Вопросами всякими измучились?» «Вопросов достаточно накопилось», — согласился я. «Вы в эту часть приперлись, чтобы от выброса укрыться?» «Во-во! А ты лопух! Мы за вами давно наблюдали, как вы к воротам брели. Уткнулся в свой детектор и нас проворонил. Командир из тебя, как из меня, директор школы. Всем внимание!» Он повернулся, обращаясь к стоящим в отдалении бойцам. «Пока на месте стоим!» Большой тихо застонал, перевернулся на живот, ткнувшись разбитым лицом в асфальт. Давыдов хищно прохаживался перед ним, покачивая винтовкой. «Очень странно он вел себя. Если получил приказ на уничтожение, так зачем разговоры разговаривает? Почему не стреляет?» «Но раз уж такое дело, надо этим пользоваться». И я спросил. «Кто вел вторую группу спецназа?» «Николаев». Процедил он и качнулся ко мне, будто собирался наброситься с кулаками и лишь в последний миг сдержался. «Пристрелили его на той поляне. Кто там у вас такой ловкий оказался?» «Это я! Я!» — Чукча узкоглазый, — прохрипел Большой, поднимаясь. «Жалко тебя, не достал!» Снайпер плюнул кровью на ботинки Давыдова. «Ух ты, сука! Так руки в гору все!» — проорал командир, отступая от нас. Марат, все еще стоя на коленях, поглядел на меня. Лабус присел, осторожно положил ученого на асфальт, да так и остался сидеть на корточках. «Ты что, не видишь у нас раненых?» — спросил я. «Руки вверх, я сказал!» Игрушник, сделав быстрый шаг, ударил прикладом в грудь лежащего на дороге Захара. Тот дернулся, не приходя в себя, простонал что-то. Марат вполголоса выругался. «Ты совсем озверел, урод!» — проговорил он, едва сдерживаясь. «Я видел, Марата трясет от ярости. Еще немного и бросится на грушников». Лицо застыло и побелело. Он медленно выпрямился, большой с лабусом тоже. «Теперь рюкзаки и жилеты снимайте, быстро!» И тут я понял. Давыдов нервничает. Очень сильно нервничает. Его чуть ли не трясет, почти как Марата. Что это значит? Почему? Спецназ слишком мандражные типы не попадают. Там жестокий отсев. Или это у Давыдова такая реакция из-за необходимости в своих стрелять? Может, потому он и злой, сам себя распаляет, накручивает, чтобы легче нас убить было. Я отстегнул крепление, висевшее на груди радиостанции, и ящик упал на асфальт. «Как мы будем все снимать, когда ты скомандовал руки вверх?» — спросил Марат. «Дебил!» — буркнул Большой. «Все, ты меня достал!» — Давыдов прицелился в Большого. Послышалось легкое жужжание, и все подняли головы. Невысоко над нами летел появившийся откуда-то из-за крыш учебных классов БПЛА, небольшой самолет-беспилотник. «Это еще что такое?» — изумился я. «Чей он? Почему здесь летает?» Мимо промелькнула тень. Айдар вложил в прыжок остатки сил. Вытянув лапы, он подскочил, челюсти сжались на предплечье Давыдова. Громыхнула очередь. Спецназовец рефлекторно выжал спусковой крючок. Глава 5. Из протокола совещания штаба объединенного командования от... При обнаружении вещественных доказательств, документов, живых свидетелей, очевидцев событий, происшедших на ЧАЭС 12 апреля 2006 года, незамедлительно сообщать об этом оперативному дежурному. Далее, информация передается согласно списку номер 1. Лица задерживаются до выяснения обстоятельств и деталей событий, причастности к событиям. Оперативному отделу подготовить проект приказа и... Я прыгнул на второго грушника, выбросив вперед правую руку. В рукав у меня вшит узкий пенал, в нем трехгранная пика. Острие пробило шею на вылет. Я выдернул его, боец осел на асфальт. Большой кинулся на Давыдова, который крутился, пытаясь сбросить Айдара. Широкие руки легли на голову командира. Снайпер зарычал и одним мощным движением свернул ему шею. Я даже услышал хруст позвонков. От штаба громыхнул выстрел. Упав на одно колено, я бросил пику, выхватил 5-7, специально перешил под него карман в жилете, как раз на такой случай. И часто упражнялся быстро доставать спрятанное оружие. Вот теперь пригодилось. Хорошо, что спусковая скоба у этой модели особой формы, можно стрелять в плотных перчатках. Еще один выстрел из штаба. Очухались игрушники на дороге. Все пятеро разом открыли беглый огонь. Лабу сбросился в сторону, а я дважды выстрелил по окнам штаба. 5-7 специально создан под особый боеприпас, чтобы добиться большой мощности от компактного оружия. Бронежилет из кевлара от него не спасет. Силуэт на третьем этаже штаба отвалился от окна, будто ему заехали тараном в грудь. Еще одна пуля взломала подоконник под локтями другого стрелка. Он отскочил, а я выстрелил в третий раз уже на бегу. Но бежал-то я как раз к штабу. Пуля полетела под крутым углом к стене и вряд ли попала в цель. Через мгновение я оказался под прикрытием козырька. Влетев в здание, едва не напоролся на огрызки стекла, торчавшие в широком окне аквариума дежурного по части. Свернул к лестнице, прыгая через ступеньки, выскочил к посту номер 1. Знамена в нише, оградка с бархатным шнурком и кисточками, теперь влево. Там, в одном из кабинетов, сидит стрелок. Я замедлил шаг. Двигаясь вдоль стены, заметил на приоткрытой двери табличку с надписью «Оперативный отдел». Из дверного проема впереди высунулся ствол штурмовой винтовки. Грохнули выстрелы. Пули взломали стену коридора. Я тоже выстрелил. Не попал. Ствол высунулся дальше, повернулся ко мне. Плечом распахнув дверь, я ввалился в просторное помещение оперативного отдела. Посреди комнаты стоял широкий стол, на нем карта, на полу ворох бумаг. Сбоку еще одна дверь, открытая, ведущая в небольшой полутемный кабинет, скорее всего, замнач штаба. С улицы донеслись приглушенные выстрелы, и тут же где-то совсем рядом застучала винтовка. Я шагнул в смежный кабинет, присев на корточки, подкрался к двери, выходящей в общий коридор, и глянул в замочную скважину. Боец стоял в проеме, направив ствол в сторону двери оперативного отдела, где я скрылся. Отодвинувшись на полшага, я опустился на одно колено, обеими руками поднял 5-7 и трижды вдавил спусковой крючок, каждый раз немного сдвигаясь в сторону. Остроконечные пули оставили в двери сквозные пробоины, из которых протянулись лучики пыльного света. Я положил пули на расстоянии примерно 10 сантиметров друг от друга на уровне груди. Донесся стук упавшего тела. Распахнув дверь, я выбежал в коридор, мельком увидел шевелящегося на полу в проеме грушника и поскользнулся. Взмахнул руками, проехал полметра, мельком заметил что-то радужное на линолеуме. Какая-то пленка, откуда она там? Сделал по инерции еще пару шагов и тогда наконец понял. Пленка! Это же артефакт аномалии под названием лифт. И я включил ее, придавив подошвами, а значит... Притаившийся посреди коридора лифт сработал, и меня подбросило к потолку. Хорошо я успел пригнуться, и потому ударился не шлемом, а спиной, вернее плечами и лопатками. Иначе мог бы свернуть шею. Что-то хрустнуло, скрипнуло, посыпался мел, и я свалился обратно в облаке штукатурки. Пистолет отлетел под стену, грушник лежал на спине ногами ко мне. Левое плечо разворочено пулей, он приподнялся, потянулся к винтовке, валявшейся рядом. Кряхтя от боли в спине, я бросился к пистолету. Давыдовский боец за ремень подтянул винтовку, взял одной рукой и направил в мою сторону. Я с разбега упал на колени, проехал немного, схватил пистолет и завалился на бок, скинув оружие. Мы выстрелили одновременно. Остроконечный комок металла врезался в лицо спецназовца, а пуля штурмовой винтовки ударила в стену низко надо мной. Голова упала, затылочная часть шлема со стуком ударилась о пол. Я еще несколько секунд лежал в той же позе, целясь, хотя и понимал, что грушник мертв, а потом звуки выстрелов, доносящиеся снаружи, заставили меня вскочить. Подобрав винтовку, перешагнул через неподвижное тело, сорвал с жилета мертвеца несколько магазинов и побежал обратно к окну. Большой, как выяснилось, успел схватить свое оружие. Снайпер он был отличный, но открытое пространство лишало его всякого преимущества. Он завалил двоих из 5 спецназовцев, тела лежали на дороге. Но и Большой застыл, уткнувшись лицом в асфальт. И не только он, неподалеку был Захар. Рядом, широко раскинув руки, на спине лежал Марат. Из-под него по асфальту растекалось бурое пятно. Мне не нужно было это делать и не следовало выдавать себя неосторожным движением, но я с размаху саданул рукой в перчатке по подоконнику. Да так, что тот треснул, и из-под него выпал кусок отколовшейся штукатурки. Заболела кисть. Марат, Большой, наверняка и Захар тоже. Все мертвы, все! Вся наша группа, кроме меня и Лабуса. И Айдар. Вон он, лежит в стороне возле Давыдова. Спас всем нам жизни. Всем? Только мне с Костей. Хотя, Лабус... С чего я взял, что он жив? Может, его тоже успели? Где-то подо мной заработал Миними. Значит, он внизу, засел на крыльце. А что со стрелком на третьем этаже? Может, мертв? Но мог и остаться в живых. Надо заняться им, пока Лабус держит грушников. А потом подсобить Кости. Главное не думать сейчас про убитых товарищей, иначе и сам отправлюсь вслед за ними, и Косте помочь не смогу. Я еще успею помянуть их и разобраться, кто нас предал, кто приказал ликвидировать группу. Об этом я размышлял уже в коридоре, вслушиваясь. Снизу доносились хлопки выстрелов, но здесь было тихо. Я подобрался к лестнице, вскинув пистолет, выставил в просвет между пролетами, выглянул. Никого. Поднялся выше. От лестницы коридор тянулся в две стороны, и там было пусто. Я помнил примерное расположение окна, в котором появился силуэт, но за это время стрелок мог 10 раз сменить позицию и спрятаться где угодно. В любом помещении. Большинство дверей были распахнуты, около выхода на этаж валялся расколотый стакан. Я подобрал кусок и швырнул по коридору вправо. Тишина. Ладно, была не была. Стараясь ступать как можно тише, пошел в сторону, куда улетел осколок. В первых двух кабинетах, расположенных напротив друг друга, не было никого. Перевернутая мебель, бумаги, на полу разбитые окна. А вот в третьем у окна лицом ко мне лежало тело. Взгляд уперся в стену, на лбу черно-красное пятно. Нет, это не от моего пистолета. Значит, большой успел грушника положить. Или лабус. Лабус! Пулемет молчал. Вылетев из кабинета, я бегом пересек коридор и остановился у широкого окна с разбитым стеклом. Выставил наружу голову, поглядел вдоль стены. Вон длинное белое здание учебных классов, вон караулка. Дорогу к штабу пересекали два спецназовца. Я убрал пистолет и вскинул штурмовую винтовку, и как на стрельбище, выполняя норматив по бегункам, саданул дважды. Они упали на асфальт. «Лабус!» — заорал я, холодея при мысли, что остался один. «Костя!» «В порядке!» — донеслось снизу из-за угла. «Стой, где стоишь!» Я перебежал в ближайший кабинет, окно которого находилось под крыльцом. Встав сбоку от проема, поднял винтовку стволом к потолку, готовый податься влево и резко опустить ее, открыть огонь по противникам, крикнул. «Есть еще кто-нибудь? Их трое оставалось!» «Нет, эти последние были». «Уверен?» «А то!» Покинув кабинет, я спустился по лестнице и вышел на крыльцо. Лабус, стоя в полоборота ко мне, нагнулся и поставил пулемет на гранитные ступеньки. Повернул голову, кивнул. Взгляд у него был отстраненный какой-то. Сутулись, я прошел мимо, спросил на ходу. «Где третий?» «У караулки валяется», — сказал он, шагая следом. Я его первым подстрелил, а эти двое ушли в мертвую зону, и патроны у меня кончились. Ты вовремя появился. Я остановился на крыльце, до того хотелось бежать к Марату с Большим и Захаром. Надеялся еще, что мы живы, может ранены, только... Но вдруг понял, что означает странный голос и будто бы равнодушный, и на самом деле потерянный, пустой взгляд Кости. Понял это и тяжело сел на нижнюю ступеньку. Спросил на всякий случай, точно зная, какой ответ услышу. «Что с ними?» Он сел рядом, не глядя на меня, покачал головой. Я достал пачку сигарет и закурил. Затянувшись, спросил, как оно было. Меня охватила апатия, хотелось лечь прямо на ступеньках и закрыть глаза. Он долго молчал, потом стал рассказывать. «Большого стрелок со второго этажа завалил. Ты его грохнул потом, да?» «Я так и понял. Если бы не Большой, я не успел бы до пулемета добежать». Голос у Лабуса был ровный. Он смотрел прямо перед собой и мял пальцами ремень стоящего рядом Миними. «Помнишь, Большой, Давыдову башку свернул. А тот перед тем очередь пустил, когда Айдар на него наскочил. Так вот, та очередь и Захара задела, и Марата. Хорошо, у Давыдова патронов в магазине немного было, а то бы и нас с Большим, на нас с Большим хватило». Потом Большой залег, схватил снайперку, я пулемет. Уже тогда ясно было, что Марат с Захаром мертвы. Ты в штаб этот убежал. Большой снял того, что на третьем этаже засел. Мы решили, со вторым ты разберешься. Стали прикрывать друг друга, отходить к штабу. У меня вышло, а Большой... Он мишень покрупнее меня, попасть легче. Я докурил и щелчком отправил сигарету в урну под крыльцом. А беспилотник? Не знаю, я даже не видел, когда он улетел. Все так закрутилось. Костя поднялся и пошел прочь от крыльца. Я встал, присел несколько раз. Слабость разливалась по телу, в голове было пусто и опять немного ныло в затылке. «Надо их похоронить», — сказал я, догоняя его. Костя поднял за лямку рюкзак, закинул на плечо. Я поискал глазами свою пику, не нашел. Куда же она отлетела? «Сейчас прикинем. Давай, Леха, на той аллее слева от штаба, а? Хотя вообще-то ведь знаешь, ну...» Он замолчал, но я и так понимал, что Лабус имеет в виду. «Не положено хоронить погибших прямо на месте боя или неподалеку. Преследователи попозже все осмотрят, выкопают трупы, прикинут состав и возможности уцелевших. Это может помочь им быстрее найти и уничтожить нас. Все так, но правила касаются идеальной войны, а реальность все свои коррективы вносит. Мы в зоне. Здесь все иначе. Я бросил чужую винтовку и поднял с асфальта свою М4. Сунул в рюкзак несколько магазинов, которые забрал у одного из убитых спецназовцев. Костя пошел к лежащим на дороге грушникам. Ему тоже нужны были боеприпасы к минине. Все тела стащили к крыльцу. Лабус сходил в караулку, снял две лопаты с пожарного щита, потом раскатал на асфальте комплекты химзащиты, и мы уложили на них мертвецов. Я взялся за лопату. Надо копать. «Давай вон там», — он указал на монумент погибшим во время Великой Отечественной войны. «Хорошо», — начал я, и не договорил. Уставился на ворота. Лабус схватился за пулемет, бросив лопату. Я застегнул ремешок шлема на подбородке и спросил: «Слушай, мне ведь не кажется?» Он покачал головой. Рокот двигателя постепенно нарастал. Отчетливо донесся звук прогазовки, словно механик-водитель хотел резко пустить машину в разгон, пробуксовав на старте. Мы быстро вышли к краю дороги и присели возле кустов, направив оружие в сторону ворот. Сквозь них въехала КШМ-ка, которая стояла на подходе к войсковой части. Та самая, вокруг которой расходилось сильное электромагнитное поле. Что за черт? Я даже приподнялся, вглядываясь. Машина медленно, тяжело вкатилась в ворота, из откинутого люка механика-водителя выплескивался синий свет. «Это аномалия там в кабине, что ли?» Каким-то чудом машина не зацепила створку, та по-прежнему висела на одной петле, углом упершись в асфальт. И вдруг я заметил ученого, а ведь оба забыли про него напрочь, потому-то он и вылетел из головы совсем, что умудрился отползти в дренажную канаву у дороги. И теперь научник махал нам рукой. «Костя!» — шикнул я, показывая на него. «Вижу, вижу, Леха». КШМ-ка медленно тащилась от ворот к нам, что-то очень зловещее и неприятное было в этой картине. Я знал, что внутри никого, но не оставляло мысли, что там сидит пара скелетов, будто команда корабля-призрака какого-нибудь летучего голландца. Может, даже в фуражках или касках на гладких черепах. Голова ученого в зеркальном шлеме ткнулась в траву, поднятая рука упала на бордюр. Наши ПДА разом заверещали. Лабус вздрогнул, я чуть не подскочил. Сердце забухало в груди. Отдернув рукава, посмотрели. У обоих одинаковое сообщение. Одно короткое слово. «Гон!» «Твою мать! Быстро к нему!» Это мы выкрикнули одновременно. Скачив, кинулись через дорогу к ученому, а бронетранспортер катился в нашу сторону, рокоча и набирая ход. Внутри него все ярче разгорался густой синий свет. Блеклые молнии били из люка механика-водителя. Из-за машины это стало видно только сейчас, когда она проехала ворота, мчалась свора мутантов. Кабаны, слепые псы и крысы. Море. Океан крыс. Откуда их столько? Крупное зверье давило мелких копытами и лапами. Кабаны поднимали на клыки попавшихся на пути собак, отшвыривали в стороны, не останавливаясь, мчались дальше, на нас. Некоторые звери, наступив на живой ковер из крыс, оскальзывались и падали. Пытались подняться, но их тут же затаптывали напиравшие сзади твари. За воротами между бетонными блоками искрили, выплескивая энергию аномалии. Обгоревшие туши, куски мяса и брызги крови взлетали над дорогой, подброшенные гравитационными ловушками и вращением карусели. Рыча, пища, фыркая, топоча копытами по асфальту, волна мутантов катила на нас. «К трубе!» — заорал я, прыгая в дренажную канаву. «В котельной! Бежим!» Мы подхватили ученого за плечи и поволокли. Странно, это была площадка. Кто ее там соорудил? Для чего? Она висела метрах в 20 над землей. Ниже шел круговой балкон из арматуры, опоясывающий кирпичную трубу с массивными скобами лестницы. Я прошел вдоль стены, переступая через трупы крыс и псевдопсов. Неподалеку заметил даже обугленную тушу кабана, попавшего в аномалию. Надо где-то прятаться, скоро появятся падальщики. Интересная штука получается. Сквозь ворота на территорию части пронеслась свора мутантов. КШМ-ка под влиянием аномалии проехала по главной аллее, а створка, как висела, уткнувшись углом в асфальт, так и висит. Машины и звери ее своротить должны были, а она на том же месте. И никак с точки зрения законов физики это не объяснишь. Темнело быстро. Низкие облака напоминали черную ветошь. Они колыхались, извивались на сильном ветру. Скоро дождь начнется. Сняв коллиматорный прицел, я поставил на его место ночник. На месте. Это Лабус. Я скосил глаза в его сторону. Косте приходилось стоять на прямых ногах. Не очень удобно вести огонь из такой позиции. Ученый явно очень худой. Костюм болтался как на пугале. Удачно для нас, что он ростом гораздо ниже Лабуса. Ботинки едва доставали до асфальта. «К штабу?» — предложил напарник. «Больше некуда, и темнеет уже». «Не это главное, Леха», — с обычной своей рассудительностью произнес Лабус. «Вокруг видишь, что творится? Сплошное мясо. Сейчас оголодавшие набегут на ужин и похоронить никого не успели». «Ладно, я веду, ты за мной». «И как мы, когда сюда бежали, в кисель не вляпались?» Я показал на бледное пятно аномалии возле угла здания. «Угу. У тебя детектор пашет?» «Да, норма. Пошли». Брошенную радиостанцию я так и не нашел. Поднимаясь по крыльцу, кинул взгляд в сторону и сразу отвел. Тела превратились во что-то трудноописуемое. Теперь там и хоронить было нечего. В штабе быстро обнаружились двери подвала. Пришлось только немного повозиться с замком. Вскоре мы с Лабусом оказались внутри резервного командного пункта. Возле лестницы на стене висел электропакет. Обычный такой, черный, с двумя кнопками. Я осветил его фонарем, оглядел и сказал: «Так что, попытаем счастья?» «Жми», — ответил Лабус. Щелкнул выключатель, и тусклый свет ламп в сетчатой оправе озарил ступеньки. Внизу приоткрытая металлическая дверь. Подняв оружие, мы стали спускаться. За дверью оказался маленький коридорчик и три комнаты, расположенные по одной стороне от входа. Выставив перед собой винтовку, я пнул ногой первую. Открылась комната с тремя заправленными кроватями для отдыха свободной смены. «Может, наушника туда уложишь?» — предложил я. Лабус занес тело внутрь, а я подошел к следующей двери. Раскрыв ее, увидел узел связи. За массивным, занимающим чуть ли не треть комнаты столом, спиной ко входу сидел человек в общевойсковом защитном костюме. Я сделал несколько осторожных шагов вдоль стены, не сводя с него взгляда. Немолодой, полноватый. Руки лежат на столешнице, будто он собирался опереться на нее и встать. Я замер, приглядываясь. Зомби, что ли? Из коридора донесся тихий голос Лабуса. «Что там?» «Человек». Костя появился в дверях, пистолет он держал в левой руке, а в правой разглаживал усы. «Так», — протянул он и почесал подбородок рукояткой. «Не двигается и, кажись, не дышит. Третью комнату посмотри». «Ага». Он попятился в коридор. Я стоял неподвижно, целясь в фигуру за столом. «И вправду не двигается, значит, все же мертвый. Зомби уже заметил бы нас, отреагировал как-то. Да и вообще, зомби не такие». Донесся голос Лабуса. «Ну иди, глянь!» В третьей комнате ничего интересного не оказалось. На маленьком шкафчике лежал кипятильник, стоял поднос с графином, стаканом и чашками. Под стеной стулья. В углу на табурете возвышался бак литров на 10 с краном в железной стенке. Мы вернулись во вторую комнату. Лабус, пройдя немного вдоль стены, прицелился в голову человека за столом, а я тихо подошел к нему и не сильно ткнул в плечо стволом винтовки. Я даже отскочил, так как это было неожиданно. «Чтоб ты сдох!» — вырвалось у Кости. Чудит зона. Тело от прикосновения превратилось в облако пыли. Еще мгновение оно удерживало очертания человеческой фигуры, будто фильмы с компьютерными спецэффектами. Смотришь про мумию какую-нибудь, а после разлетелось. Я приподнял ворот куртки и сощурился, пятясь. Пыль разошлась на пол комнаты. Лабус закашлялся и вывалился в коридор. Я за ним. Напарник вернулся в первое помещение, оттуда донесся громкий щелчок и нарастающее завывание. Что-то залязгало, звук превратился в равномерный гул. Включилась принудительная вентиляция. В каждой комнате был раструб выдержки. Рядом зарешечено окошко. Значит, тут циклическая система в одно отверстие вытягивает, из другого поступает отфильтрованный воздух. Прах быстро всосало в гнездо воздуховода. На столе перед обратившимся в пыль человеком был установлен блок ЗАС, засекречивающая аппаратура связи и несколько стационарных радиостанций для работы в различных сетях. Под стеной два несгораемых шкафа. Мы осмотрели их, но ничего интересного не нашли. В одном лежали автомат Калашникова да подсумок, где обнаружилась пара снаряженных магазинов и ружь-прибор, пенал с насадкой, щеткой и прочей мелочевкой. В другом на вешалке висел комплект формы, которую называют «афганкой», и навехонький запакованный L1. Универсальный спецкостюм для защиты от радиации, химического и биологического воздействия. Рядом противогазная сумка с РШ-4 внутри. На столе лежал журнал смены боевого дежурства. Я собрался было устроиться на стуле, но передумал. Только что там сидел человек, с которого развеяло одним прикосновением. Почему-то мне не хотелось занимать его место. «Ладно, читай, а я пока наушника посмотрю». Лабус вышел из комнаты. «Закрой дверь наружную», — сказал я ему вслед. «Ну что? Ту, что на первый этаж ведет». Он не ответил, но через несколько секунд донесся приглушенный лязг. Взяв журнал, я отошел к стене, присел под ней лицом к двери и положил винтовку рядом. Развернул на коленях тетрадь, скрепленную печатью секретного отдела части. На первых страницах были шаблонные записи. Время, даты, позывные, содержание радиограммы, телефонограмм. Кто отправлял, кто принимал. Ничего интересного. Циркуляры, распоряжения, приказы. Но дойдя до середины журнала, я увидел нечто совсем другое. Убористый мелкий почерк, длинные абзацы, иногда кривые строки, будто писали в попыхах. Я прочел. Сегодня, 12 апреля 2006 года, в 14:33 произошел очень мощный толчок. Наверное, его сопровождало сильное напряжение электромагнитного поля. Мне стало плохо, я почти потерял сознание. Потом пришел в себя и увидел, что аппаратура связи вышла из строя. Я не видел, что снаружи, только слышал крики, дикие крики. Было очень страшно. Мой напарник по смене, Ваня Ус, вышел из комнаты. Я говорил ему этого не делать, но он не послушал. Ваня вернулся через минуту. На него было страшно смотреть, потому что кожа на лице потрескалась, кровь спеклась, в этих местах правый глаз вытек. Он только прохрипел слово «Убежище» и упал мертвый. Ход к двери убежища в штабе всегда выдается дежурной смене. Я выглянул в коридор. Я действовал по инструкции, взяв с собой журнал, автомат. Подняв взгляд, я уставился в стену невидящими глазами. Почему-то эти строки давно погибшего, ведь почти невозможно, чтобы он выжил, солдатика, пробудили воспоминания о родственниках. Если подумать, мать с сестрой не так уж и далеко от меня, между зоной и Киевом, пару-тройку часов езды. Окажется, будто они совсем в другом мире живут. В гражданском мире, спокойном, безопасном. Я давно их не видел, очень давно. Как жизнь повернулась, всего за несколько часов, будто мир с ума сошел. «Все с ног на голову». «Черт!» — донеслось из соседней комнаты. Бросив журнал и схватив винтовку, я выскочил в коридор. «Что?» Метнулся вдоль стены, у двери присев, сунул оружие в комнату, оглядел ее и сказал с чувством: «Чтоб ты лопнул!» Лабус стоял перед койкой спиной ко мне в обычной позе. Явно ничего опасного он перед собой не видел. «Спокойно, спокойно!» — пробормотал он, не оборачиваясь. «Просто удивился я очень. Иди глянь». Выпрямившись, я увидел ноги и поясницу ученого. Остальное от взгляда закрывал напарник. «Вот». Он отодвинулся в сторону, и я шагнул вперед. Шлем с зеркальным забралом лежал на табуретке возле изголовья. «Так», — протянул я растерянно. «А может...» — начал Лабус и умолк, когда я поднял руку. «Мы помолчали». «Что?» — спросил он наконец. «Да вот», — произнес я медленно. «Слушай, а что если это она нам предупреждение на ПДА сбрасывала?» Часть вторая. Миттельшпиль. Глава шестая. Утверждаю. Начальник службы войск, капитан. Обязательный список документации дежурного по лагерю на озере Янтарь. Первое. Журнал дежурного по лагерю. Второе. Журнал патрульной смены. Третье. Боевое расписание и действия при нападении на лагерь. Четвертое. Схема охраны и обороны лагеря. Пятое. Список лиц, допускаемых на территорию. Шестое. Образцы пропусков. Седьмое. Таблица доз облучения. Восьмое. Журнал действий пожарного расчета. На кровати перед нами лежала молодая женщина. Бледное лицо, спутанные каштановые волосы, едва различимый шрам над глазом, крошечные веснушки на скулах, чистый гладкий лоб, тонкие брови, более темные, чем пряди над ними. Совсем молодая, куда моложе меня. Веки трепетали, крылья носа подергивались, будто она собиралась чихнуть. Лабус успел расстегнуть высокий воротник и пару застежек под ним, обнажив шею. «Ну и... чё застыл?» — спросил наконец я и пихнул его кулаком в плечо. «Ты доктор или кто? Давай, осматривай пациента. Или женщину первый раз в жизни видишь?» Он крякнул, качнулся на каблуках и потер зачем-то ладони. «Ну так что же... погляжу, и ясное дело, чё ж не поглядеть?» Бросив взгляд куда-то в сторону, произнес напарник. «Вкали ей свою дрянь, чтобы очнулась, надо с ней поговорить, как она в зоне оказалась в обществе капрала, кто и куда ее отправил, из-за чего вся каша заварилась в конце концов». Лабус переложил шлем на пол, сел на табурет, поднял руку девушки и стал щупать пульс. То ли нащупав его, то ли нет, расстегнул поясной ремень защитного костюма. Там висели два подсумка и контейнер для артефактов. «Я таких никогда не видел». Поблескивающая серебром сфера, состоящая из сегментов, похожая на апельсин. Лабус снял ремень, передал мне. Я провел пальцами по стенкам контейнера, сообразил, где фиксатор, отщелкнул его. Рядом заметил иероглифы. «Это штука японская, что ли?» И пиктограмму, говорящую о том, что материал контейнера не пропускает радиацию. Раскрыл, внутри пусто. Присев на корточки, положил контейнер возле шлема. Открыл один подсумок и обомлел. В нем лежал артефакт под названием «Ночная звезда». Мощная, редкая штука, формирующая локальное поле. Говорят, хорошо защищает от пуль. А еще она очень радиоактивна. Я вытряхнул артефакт в контейнер и поспешно закрыл его. Попереключав режиме на детекторе Марата, определил, что фон в пределах допустимого. Выпрямился. Лабус стягивал костюм с девушки, я потряс его за плечо. «Эй! Что еще?» Напарник нехотя повернулся, и я увидел нашу ученую, обнаженную до пояса. «Она что, на голое тело защиту одела? Впервые такое вижу». «А грудь ничего». Фу, я усилием воли заставил себя не смотреть на ее бюст, перевел взгляд на Лабуса. «Где там твои ампулы с ядом от радиации?» У нее в подсумке ночная звезда лежала. «Чего?» — изумился он. «Где? Покажи!» «Сдурел? Она ж фонит жутко. Я ее в контейнер спрятал сразу. Доставай лекарство, лечиться будем. И флягу с водкой тоже. Надо выводить из организма радионуклеиды». До Кости наконец дошло, и он сказал: «Подай рюкзак, вон, у двери». «Ладно, я сам достану, ты продолжай. Хотя...» «Погоди, с водкой», — добавил он, — «мы хорошо заперлись. Дверь там вроде крепкая, но... а то расслабимся тут, а если кто полезет к нам? Если еще одна группа спецов появится?» Я обдумал это и решил. Нет, не появится. Тут сейчас... не появится тут сейчас больше никого. Или же с периметра надо перебрасывать, а тут выброс. Гон прошел, аномалии активизировались. Сейчас даже вертолет толком не пролетит, напорится на какую-нибудь воздушную аномалию, и конец ему. Он кивнул. «Ну да, в общем-то. За нами охотились те группы, которые одновременно с нами и вылетели, правильно? Их теперь нет, значит, на какое-то время мы в безопасности». «До утра», — заключил я. Лабус принялся стаскивать с девушки защитный костюм. Я достал из рюкзака пластиковый медицинский бокс, передал напарнику. На свет появилась фляга с водкой и коробка армейского сухпайка. Вновь пересел над подсумками, раскрыл второй. Там оказалась синеватая сфера размером с теннисный мяч, напоминающая артефакт под названием «Бенгальский огонь». Продукт аномалии Электро. Пригляделся. Похож, да не он. Детектор фона не показал. Я потрогал эту штуку пальцем в перчатке, потом взял, повертел в руках. Нет, не пойму, что это. Ладно, спросим нашу подругу, когда в себя придет. Вроде бы все нормально теперь с ней, сказал Кость. Спит. Он укрыл девушку одеялом. Она по-прежнему лежала лицом кверху с закрытыми глазами. На щеках появился румянец. Лабус потянулся к коробке с сухпайком, а я свинтил колпачок фляги. Отойдя к другой кровати, напарник сел на краю, поставил на табурет рядом две стальные стопки. Я подтащил второй табурет, тоже сел. Водка тут же сняла напряжение. Закусив ложкой рисовой каши из банки, мы еще раз налили, молча чокнулись и выпили. Только сейчас появилось настоящее ощущение усталости. Захотелось перебраться с табурета на третью кровать, вытянуться во весь рост, закрыть глаза, провалиться в сон и вынырнуть из него уже в спокойной обстановке, без погони, стрельбы. После второй стопки заколола в затылке. Нельзя мне много алкоголя. Я потер пальцами голову. Сквозь короткий ежик нащупал едва заметный бугорок. Интересно. А если я туда ноготь всуну? Нет, не поместится. Ладно, а зубочистку? Зубочистка точно влезет. Вот же, наградили меня когда-то подарочком. А ведь теперь совершенно бесполезная штука. Хотя нет, стоп, как же бесполезно? Возможно, из-за нее меня подземный контролер и не смог подчинить, как малого. Лабус налил по третьей и сказал, за погибших, земля им пухом. Выпили, не чокаясь, и потом долго молчали. Наконец я спросил. «Слушай, так что же с нами произошло? У тебя мысли есть какие-то?» Он сунул в рот ложку с кашей, проглотил и мотнул головой. Налил еще по одной, поднял стопку, кивнул мне, выпил. «Я тоже выпил, последнее, больше не буду». «Нет у меня никаких мыслей, Леха», — сказал напарник. «Нас подставил кто-то. А больше я ничего не знаю. Простой он человек все-таки. Жует себе и ни о чем не думает. А ведь я никогда не интересовался, почему Лабус здесь, почему в военстал и пошел». Открывая банку с кашей, спросил, «Ты как в зоне очутился? И что после будешь делать?» Лабус ответил с набитым ртом. «Здесь платят хорошо. Когда деньги получу, хозяйством займусь. Коровник, как у скандинавов, выстрою. Дом добротный. Только свиней не буду разводить». «Ага, я бы тоже не стал», — согласился я, ковыряясь ложкой в банке. «После зоны и так все вдоплоть с кабанами-мутантами по ночам сниться будут. А тут еще свиньи за стеной хрюкают». Лабус посмотрел на меня. «А ты что делать будешь, когда контракт закончится?» «Новый контракт заключу. Я больше ничего не умею в этой жизни». «Так давай со мной назад, в Ростов. Там земля плодородная». Я покачал головой, и Лабус вновь принялся жевать. «Ну ладно, доктор Пилюлькин. Так что ты про девушку эту можешь сказать?» «Ничего. Девушка как девушка. Две руки, две груди. Ноги тоже две, а голова одна. Ранена в плечо, на боку синяк. Слабое сотрясение мозга. Это когда вертолет упал. Ослабела она, но в целом нормально. Поспит, придет в себя. Жаль, мы ее до того, как она вырубилась, не расспросили». Лабус потянулся к стопкам, но я остановил его. «Хватит, напарник, не надо нам напиваться сейчас». «Да что тут пить?» — начал он, но я накрыл стопки ладонью. «Не надо, хватит. Мы уставшие, ели мало, а на ногах вон уже сколько. Быстро опьянеем. Давай ложись, я подержу. Разбужу через 3 часа». «Ну ладно», — сказал он. Лабус улегся на койке, подложил руку под голову. Я взял рюкзак и направился к двери, по дороге глянул на девушку. Она спала в той же позе. Взяв пачку сигарет, прошел в комнату связи. Струсил рукавом пыль со стула, на котором сидел рассыпавшийся в прах человек, положил винтовку на край стола и поднял с пола журнал смены боевого дежурства. Сел, закурил и раскрыл его. Я действовал по инструкции, взяв с собой журнал, автомат, УЗК, противогаз. Скрыл дверь в убежище, потратил на это всего минуту. Когда вышел в коридор, воздух оказался очень горячим, обжигал. Я заперся. Первым делом запустил систему рециркуляции воздуха. Надел УЗК, на голову противогаз. Хотелось выйти из этого склепа и поискать кого-нибудь. но очень страшно. Страх меня остановил. Ноги, как свинцовые, и руки трясутся. Я не хотел верить, что остался один. Совсем один. Я не знал, что мне делать. Попробовал выйти в эфир, никто не ответил. Вообще никто. Тишина. Как такое может быть? А на хронометре стрелки застыли, показав время толчка. Я отложил журнал, затушил окурок о ножку стола, встал и глянул на аппаратуру. Рядом с засекречивающим аппаратом связи стоял хронометр в металлическом корпусе с черным циферблатом. Данные на нем отображались в виде цифр, наподобие старого спидометра в автомобиле. Время 14:33, дата 12.04.06. Пощелкав переключателями, убедился, что в сети КВ станция не работает. Перешел к передатчику УКВ, тот же результат. Ладно. Заглянул в комнату с кроватями. Лабус спал, отвернувшись к стене, незнакомка в прежней позе, лицом кверху. Я вернулся к журналу и вскоре решил, что парень, который писал все это, был из связистов-срочников. Записи обрывочные, местами корявые, будто он не знал, как сформулировать некоторые свои мысли и эмоции. Интересно, как бы писал я сам, окажись в такой ситуации? Не знаю, сколько времени прошло, сутки или двое. Я снял противогаз, воздух вроде нормальный. Самочувствие тоже, только стресс, руки дрожат. Что творится на поверхности, боюсь думать. Очень хочется выйти, но не решаюсь. Постоянно думаю о родителях. Наверное, они уже меня похоронили. Где же спасатели? Они должны прийти. До дембеля оставался месяц. В штабе уже списки на увольнение в запас были. Хорошо. Запись обрывалась длинной кривой чертой. Дальше шла новая, показавшаяся мне более беспорядочной. К тому же под конец там стало не хватать запятых. Я, наверное, уснул, очнулся и долго не верил, что все это со мной происходит. Лучше бы я сгорел в том аду, что сейчас наверху. Или вдруг сейчас на поверхности все в порядке, а я сижу здесь как дурак. Если это снова катастрофа на ЧАЭС, то мой ОЗК должен выдержать дозу радиации, ведь до станции приличное расстояние, и прошло уже несколько суток точно. Я все-таки попробую выйти на поверхность. Когда подошел к двери, в нее кто-то постучал. Я испугался и крикнул: «Кто там?» В дверь опять постучали, но не ответили. Не решился открывать. Повторив вопрос и не получив ответа, стоял минут 10. У меня АКМ и 60 патронов. Стук не повторялся. Хорошо, что в баке есть вода. Пью ее. Она с металлическим привкусом, но я и этому рад. Очень сильно захотелось в туалет. Почему здесь, в убежище, не предусмотрели хотя бы какой-то горшок для этого дела? На одной воде человек может протянуть до 2 месяцев, но разводить антисанитарию здесь я не хочу, а выходить к лестнице боюсь. Прошло несколько часов, и стук в дверь повторился. Я снова громко кричал: «Кто там?» Но мне никто не отвечал, только постучали и все. Хотя стук странный, необычный, то есть не такой, как если бы кто-то кулаком стучал. Костяшками пальцев. Более мягкий, какой-то тревожный он, пугающий. Ведь меня не могут не слышать из-за этой двери. Она не герметичная, а просто бронированная. Я не помню, запирал я верхнюю дверь убежища на поворотный затвор. Кажется, да. Тогда почему тот, кто стучится, не отвечает? А может быть, этот кто-то из раненых, выживших, но у него что-то с голосом? Тогда почему он не стучится постоянно? Не подает каких-то логических сигналов, например, СОС. Я снова уснул, только сколько времени я уже здесь, не могу сказать. «Мама, если эти строки дойдут когда-нибудь до тебя, то знай, я очень тебя люблю. Тебя, брата Сережку и папу, вы мои самые родные. Я плачу, нет сил больше сидеть здесь, лучше смерть, чем такое ожидание». Снова приходил тук-тук. Я просто пойду в коридор и жду. Вдруг этот сломает дверь, и тогда буду стрелять. Но если не человек, это... Если его не убьешь простым оружием. Все, иду. Коридор, открываю дверь. На этом запись обрывалась. Да, не повезло парню. Под конец крыша совсем поехала. От одиночества и постоянных нервов. Мысли в кучу, галлюцинации. Что это еще за тук-тук такой? В дверь, выводящую на лестницу, тихо постучали. Меня продрало от шеи до копчика. В затылке остро кольнуло. Схватив винтовку, я вывалился в коридор, перевернув стул, прицелился в дверь. «Лабус, вставай!» Костя с шумом, обо что-то зацепившись, выскочил в коридор с пистолетом в руках. Лицо помято, на щеке рубчики от одеяла, глаза шальные. «Что? Что случилось?» Я кивнул в сторону двери. А оттуда вновь донеслось. Тук-тук. Необычный звук, мало похож на стук. Костяшки пальцев или кулаком. Только с перепугу можно спутать. Костя упал на одно колено и прицелился. Замер, как скульптура, только моргал иногда, едва шевеля губами, спросил. «Кто это?» «Или что это?» — поправил я. «Хрен его разберет. Я тут книжку одну читал, журнал, то есть. Что это за тварь, не знаю, но зовут ее или его Тук-тук». Стук больше не повторялся. Мы минут пять еще караулили у двери, но за ней стояла тишина. Я рассказал Лабусу про журнал смены и о том, что в нем написано. В конце концов, так ничего больше не услышав, мы зашли в комнату связи. Я уселся на стол лицом к двери, а Лабус сел на стул и взялся за журнал. «Фигня какая-то», — произнес Костя, чуть ли не возмущенно листая его. «Чертовщина! Я чуть ли не физически ощущал, какая борьба происходит сейчас в сознании напарника. При его скептическом здравомыслии и рассудительности, и вдруг эдакая мистика, в которую он отродясь не верил. Впрочем, Лабус не был бы Лабусом, если бы вскоре не пришел в себя. Но вообще, такие документальные свидетельства катастрофы — редкость», — заметил он, успокоившись. «Редкость, конечно», — согласился я. «Так что ты про Тук-тука думаешь?» Он пожал плечами. «Ну, испугал он меня, честно скажу. Может, там убраться отсюда?» «Легко сказать. Он же снаружи. Пустить? Пустил. А вот даст ли выйти?» Мы поглядели на дверь. В тускло освещенном коридоре и в других комнатах стояла полная тишина. «Совсем я ерунду поспал», — Лабус посмотрел на часы. «Ладно, что будем делать?» «Ложись, досыпай, потом подежуришь, я посплю, а утром уйдем отсюда. Разберемся по дороге, что это там за тук-тук. Давай, иди, журнал почитаешь, потом когда будет твое дежурство». Он отложил тетрадку и встал. Мы прошли в комнату отдыха, и я спросил, кивнув в сторону спящей, как она. Костя взял девушку за кисть, пощупал пульс. «Ну как, дрыхнет, пульс нормальный. Ладно, мне еще тебя сменять, дай поспать нормально». Он лег, а я опять пошел в комнату связи. Усевшись, достал сигарету, прислушался. Глухая тишина кругом. И никаких тук-туков не слышно. Вроде и спокойно, а атмосфера жутковатая, тревожная, давящая какая-то, неприятная. Так и ждешь, что в коридоре звук какой-то раздастся. Мне вдруг стало очень неуютно сидеть спиной к дверному проему, хотя ведь в коридоре никого не может быть. А что сейчас наверху, в темном пустом здании штаба происходит? Какие там существа могут бродить в ночном мраке? А может, тут ход тайный есть в подвале? От этой мысли я похолодел. В тусклый проем за спиной выглядывает чья-то голова. Темные пустые глаза смотрят мне в спину. Я вскочил и, развернувшись, сгробастал винтовку со стола. В дверях, конечно, никого не было. Виднелась только стена и в цементной шубе. Пропасть. Ну какие тайные ходы в штабе обычной войсковой части? Что ты несешь, курортник? Бред же, бред. Я переставил стул, сел в проем лицом и закурил. Опять положил винтовку на край стола и приказал самому себе больше к ней не прикасаться, пока не придет время Лабуса дежурить. И как он может дрыхнуть в такой обстановке? Вот же незатейливый человек, а у меня нервы совсем не к черту. Это потому что командовать пришлось после того, как Давыдов командира убил. Когда ответственность на тебе, да еще в таких обстоятельствах, нервные клетки очень быстро сгорают. Еще журнал этот, дежурный связист вот тук-туком, тоже спокойствия не добавили. Почитаю позже, решил я и убрал тетрадь в рюкзак. Нечего потворствовать своим страхам, ясно, что кроме нас троих в подвале больше никого. И никаких этих тайных ходов здесь нет, мы же в обычной воинской части, а не в средневековом замке. Тогда почему я стул переставил? Плюнув, я поднялся, взял его и вернул на место. Сел спиной к двери. Вот так-то, а то параноиком стану. Забыв про решение не прикасаться к оружию, положил винтовку перед собой. Разъединил модули и занялся чисткой. Подумал, надо бы и Лабусу пулемет почистить. Потом другая мысль пришла, а ведь мы и закрывали наружные двери, это я точно помню. Поворотный механизм сам проверял. Получается, тук-тук живет на лестнице, на небольшой площадке перед второй дверью. Или он как-то проникает ночью через верхние двери, но тогда почему не добирается до коридора? А паренек-связист все-таки вышел тогда, в туалет, надо думать. Ведущая на лестницу бронированная дверь была приоткрыта, значит, познакомился с тук-туком. Кто-то коснулся плеча, и я чуть не заорал с перепуга. В горле встал ком, дыхание перехватило. Сердце скакнуло куда-то под подбородок, рванул винтовку. Она ж разобрана, крутанулся на стуле, больно стукнулся локтем, а спинку выдрал из кобуры пистолет. Она стояла за спиной, красивая, стройная, голая, с распущенными каштановыми волосами и темными тонкими бровями. Светлая кожа, едва различимые веснушки, миловидное лицо. «Ты что?» – прохрипел я, отклоняясь назад. Девушка стояла почти вплотную ко мне. Она сверху вниз смотрела на меня, я отодвинулся так, что спиной уперся в край стола, и все равно ее грудь была прямо перед моими глазами. Что это с ней? Ничего не стесняется, не боится. Я сглотнул и сунул 5-7 обратно в кобуру. «Извини, если напугала», — сказала она. Голос обычный, высокий, но не писклявый, женский в общем. Спокойный, вроде как доброжелательный. Не злой, но, по крайней мере, не агрессивный. Но и не холодный, мягкий голос, теплый. «Лучше тебе одеться», — сказал я деревянным голосом. «Подожди». Из несгораемого шкафа достал комплект формы и протянул ей. Пока девушка одевалась, собрал винтовку, вставил новый магазин и дослал патрон в патронник. Взял возле шкафа еще один стул, поставил напротив, сел. Она тоже села, спиной к двери, лицом ко мне. Взгляд изучающий. Глаза слегка прищурены, на лице едва заметная улыбка. Волосы она собрала в пучок, обнажив шею. Повернула голову так, что я видел лицо в профиль, тряхнула хвостом и скосила на меня глаза. Порывшись в кармашке жилета, я достал презерватив. Любой солдат знает, для чего этот предмет необходим в походном снаряжении. Распечатал и протянул ей. «Извини, другого нет». Она не сконфузилась, не стала хихикать или наоборот притворно возмущаться. Молча, все так же улыбаясь, взяла его, перетянула волосы, стряхнула головой и наконец произнесла: «Где мы?» «А ты кто?» — спросил я в ответ. «Потом, скажи, где мы? И сколько прошло времени?» «Ладно», — решил я. «В убежище под штабом бывшей войсковой части. Наверное, это была мотострелковая бригада. Часть находится на территории зоны. Зона...» «Не надо про зону, я знаю, что такое зона. Сколько прошло времени?» «С какого момента?» Глаза у нее были странные, непривычно глубокие. Я будто в океан смотрел, очень прозрачную воду. Так что видно далеко, далекое дно. А там, на этом дне, было что-то необычное. «С момента взлета...» «Откуда я знаю, когда вы взлетели?» «И вообще, о чем ты? О капрале и вертолете, который в лесу упал?» «Да, я помню офицера с позывным «Капрал»» «Унтер-офицера», машинально поправил я. «И вертолет тоже помню. Сколько времени прошло с тех пор, как он упал?» Я взглянул на хронометр. «Примерно 22 часа, плюс-минус 30 минут. А теперь отвечаю, что ты делала на том вертолете?» Девушка отвела взгляд, осмотрела стены комнаты. Форма ей шла, еще 3 больших звезды на погон, и можно остановиться перед ней по стойке смирно. «Что ты делала на борту вертолета?» — повторил я. «Летела, наверное». «Ясно, что не плыла. Куда вы летели? Почему тебя взяли на армейский вертолет? Кто ты вообще такая?» «Я ударилась головой, когда он упал. Сильно». До того она сидела, наклонившись вперед, а теперь выпрямилась, вскинула голову, будто поняла, наконец, что-то важное. Защурилась и воскликнула. «Нам надо идти, быстрее, на болото. Знаешь туда дорогу?» «Да, на болото». Когда она кивнула, я начал заводиться. Ночью, после выброса, накатила ярость. Погибли мои товарищи, мы с Лабусом еле в живых остались. Тащили девку по зоне, рисковали жизнями непонятно для чего. А она тут щурится и на болото ей приспичило посреди ночи. Именно на болото, никуда-нибудь. «Ты кто такая?» — рявкнула я, приподнимаясь, нависая над ней. Она тоже привстала, ухватившись за спинку стула. Нагнулась вперед еще немного, и мы ткнулись бы друг в друга носами. Легкий запах овеял меня. Свежесть, весны. Удивительно. Пробыть столько времени в защитном костюме на голое тело и пахнуть после этого травами да цветочками. Я видел перед собой ее глаза. Мягкие, глубокие. Она смотрела с каким-то выражением, будто материнским. Так смотрит женщина на младенца, когда он спит. Спит. Лабус. Почему Лабус не проснулся? Я подался назад, опрокинув стул. Пальцы сжались на цевье М4. «Лабус!» Ствол уставился ей в лоб. «Лабус!» Из соседней комнаты раздался шум. Что-то упало. Короткое ругательство, сопение. В двери появился Костя с пистолетом. Глаза выпучены, лицо подпухло со сна. Взгляд скачет с меня на девушку и обратно. «О!» — только и сказал он. Тут из коридора донеслось приглушенное «тук-тук». Мы сидели в дальней комнате. Слив воду из фляг, заварили чай. Вот и кипятильник пригодился. Те, кто постоянно ходят в зону, не удивляются, если в розетках на заброшенном объекте есть электричество. Да и лампы в некоторых местах могут гореть годами, а в других, наоборот, за 5 минут разряжаются аккумуляторы. Никакой мистики, просто здесь постоянно формируются и распадаются ЛИЭПы. То есть локальные интенсивные электромагнитные поля. А еще так называемые ионные облака. Первые могут долгое время питать электричеством, казалось бы, отключенный из всех источников прибор. Вторые же, наоборот, очень быстро разряжают батареи с аккумуляторами и сбивают настройки электроники. Об отдыхе пришлось забыть. «Кто ты?» — в который раз спросил я у девушки. «Проводник». Она мягко улыбнулась. «Куда и кого проводишь?» — поинтересовался Лабус. Я добавил. «Так что, может, все-таки назовешь свое настоящее имя и расскажешь, откуда такая взялась?» Девушка перевела взгляд с меня на Костю и обратно. «Вам будет трудно во все это поверить». Она замялась, провела рукой по колену. «Аня меня зовут. Аня. Вам надо довериться и помочь мне. Я могу объяснить. Не все. И у нас очень мало времени. Я прошу вас проводить меня на болото». «К доктору?» — уточнил Лабус. «Да». «Что, вот так прямо встаем и на болото топаем?» — спросил я, опять начиная злиться. «Почему мы должны туда идти? Мы за эти сутки слишком много рисковали жизнью, потеряли товарищей, на нас охотились бойцы нашего же подразделения. В зоне выброс. Гон!» Она молча смотрела в стену между нами. «ПДА, сообщения эти, твои проделки?» Анна кивнула, вновь посмотрела на Лабуса. Костя прихлебывал чай из стакана, она вздохнула. «Я как могла помогала вам, курортник». Я чуть не поперхнулся чаем, услышав свой позывной, и девушка заметила мою реакцию. «Не удивляйся, я могу это делать». «Что это?» — спросил Лабус. Она повела плечами, покрутила головой, будто воротник стал тесен. Лабус повернулся ко мне и заговорил неторопливо. «Ты, когда сказал, что это она сообщение отправляла, так я поначалу проникся идеей. Теперь, думаю, понятно, как оно к нам под землей попадало, сквозь бетон. Прямо с ПДА на ПДА перескакивало. Почему нет?» «Но потом другое подумала. А как она набивала? Ведь надо по клаве пальчиками шлепать, чтобы сообщение послать. А барышня у меня на плече всю дорогу болталась или лежала плашмя. Как?» Он повернулся к Ане. «Может, ты мне объяснишь, подруга?» «Я мысленно могу это делать», — пробормотала она. «Мысленно, значит», — повторил напарник. Она кивнула. «Не спрашивай, как. Если тебе нужно научное объяснение, я его не дам. Но я могу в сетку ПДА входить. Ну, вроде как в мозг внутри головы. Представляю себе адрес, куда сообщение отправить. Буквы вроде нажимаю на них. И получается». «Потому-то тебя и везли на этом вертолете», — предположил я. «В лабораторию какую-то. Как подопытную. Хотели вывести из зоны». Она опустила взгляд и кивнула. «А не верю я», — хмыкнул Костя. «Тоже еще выдумка, мысленно». Анна подняла голову, в глазах что-то мелькнуло, встала и протянула руку к потолку. Мы глянули вверх. Там висел скрученный шнур, на нем черный патрон в белесых разводах и звездки. Из патрона торчала обычная 100-ваттная лампочка. Анна замерла на пару секунд, и вдруг лампочка мигнула. Раз, второй, погасла. В подвале наступила абсолютная непроглядная темень. «Подруга!» — заворчал во мраке Лабус. «Еще я аномалии ощущаю», — произнесла она, — «потому и зовут проводником, что могу проводить мимо них». Что-то скрипнуло, и лампочка загорелась опять. Анна уже сидела на стуле. Лампочка помигала еще, затем стала светить по-прежнему ровно и тускло. «Доведите меня до доктора». Мы с Костей молчали, друг на друга не глядели. Вот как на такое реагировать, когда человек говорит, что можешь сообщение на ПДА мысленно посылать, а еще на расстоянии лампочки тушит? Что тут говорить? Что думать? «Как ты это сделала?» — хрипло спросил я, показав глазами вверх. «Как?» «Говорю же, не знаю. Ты же не удивляешься, если получаешь очередное сообщение о смерти Семецкого? Я не ученая, я из зоны. Не училась нигде». «Да, Семецкий», — пробормотал Лабус. Я спросил, «Ты всю жизнь, что ли, в зоне провела?» Она кивнула, улыбнувшись. «Только я не буду вам сейчас о своем прошлом рассказывать. Не хочу, и времени нет. И я не могу объяснить, как и что делаю. Хотя знаю про электромагнитные поля и лучистую энергию. Я ее поглощаю. Влияю как-то, наверное. То есть не я, мой организм, ну или...» Анна окончательно сбилась и заключила. «Мне к доктору надо. Очень надо. Это очень важно, понимаете? Для всех. И для вас двоих тоже. Проводите меня туда?» Я поставил пустой стакан на стол. «Нам еще на свою базу нужно попасть. Разбираться во всем. Искать того урода, который отдал приказ на уничтожение группы. Не пойдем мы с тобой никуда». Повисла тишина. «Я не дойду одна», — наконец сказала она. «Мне правда необходима ваша помощь. Позже вы все поймете, а сейчас надо идти. Прямо сейчас. Те, кто нам противостоят, очень сильны. Помочь спасти зону может доктор, а...» Брови Лабуса взлетели вверх. «Спасти зону?» — перебил я. «Ты серьезно?» «Да». «И почему ты говоришь это нам? Зачем нам ее спасать? От кого? Отвечай!» Анна поднялась, обошла нас. Мы с Лабусом повернули головы. Она встала лицом к стене, сцепив руки за спиной. Постояла так немного, развернулась и сказала: «Ну хорошо, только коротко и без лишних вопросов». Голос изменился, стал более сухим, деловым. «Зона — уникальное явление». «Кто бы сомневался», — хмыкнул напарник, теребя усы. Она продолжала почти скороговоркой. «Зона — организм, который живет в симбиозе с людьми. Большинство мутагенных форм вам известно. Они размножаются, но остаются в границах своих территорий. И несут угрозу только тем, кто вторгся туда. Сталкерам, научным экспедициям. Остальным же флора и фауна зоны живет по законам, привычным для земного мира. Фотосинтез, осмос, питательные цепочки». «Говоришь, не знаешь ученых слов», — сказал я. Она стояла в той же позе, сложив руки за спиной, расправив плечи и немного подавшись вперед. Тряхнула головой и сдула прядь волос со лба. «Некоторые знают, потому что в детстве у меня учебники были. Старые, потертые, но я все же их читала. Так вот, численность и популяция регулируются самими животными. Все неразрывно связано друг с другом. Это одна большая система противовесов и сдержек, в которую теперь включены и сталкеры. И вы, и военсталы. Сталкеры вроде падальщиков, хотя есть среди них и хищники. Вы хищники!» «Так было до сих пор». Она шагнула к нам и заговорила громче, решительнее, быстрее. «Сейчас в зоне существует налаженная биосистема, опасная, но не выходящая за свои рамки. А теперь кое-кто получил возможность изменить ее. Поставить эксперимент над зоной организмом. Очень быстро расшатать законы, по которым он существует. Тогда, скорее всего, местные обитатели начнут распространяться за теперешние границы, как вода в скороварке. Пока она просто кипит, булькает, все нормально. Но если повысить давление, снесет крышку, да и саму ее разорвать может. И это вот-вот произойдет. Может быть, уже послезавтра, если эксперимент не остановить. Все в пределах периметра станет изменяться и лезть наружу. Это называется сверхмутация. То есть мутация всей зоны, и животных, и растений, и насекомых. Всего организма, который они вместе составляют. Тогда будет очень плохо. Вам, людям, всем, живущим вокруг зоны на множество километров. Тех, что ближе, даже эвакуировать не успеют». Она вернулась, взяла стакан и допила холодный чай. Я взглянул на Лабуса, а он разглаживал ногтем большого пальца усы. И мы оба пытались понять, что к чему в ее речи. «Каким же способом заставят зону мутировать?» — спросил я. «Точно я не знаю». «Кто хочет это сделать?» «Вы узнаете от доктора». «Почему ты не можешь одна дойти до него?» «Потому что вы нужны мне». Она подалась вперед и взяла меня за руку. «Но дело не только во мне. У вас нет другого выхода, пойми. Отсюда путь только на болото. Назад уже не сможете вернуться, слишком опасно. После гона много мутантов. На пути не пройдете. И аномалии новые, я чувствую. А к утру будет еще больше. На болоте можно какое-то время пересидеть, и доктор расскажет все остальное. Нет у вас теперь другой дороги. Попытайтесь к своим вернуться, вас убьют, понимаешь?» Лабус пошевелился, а я с трудом оторвал взгляд от глаз девушки, покосился на него, многозначительно задрав бровь. Он глядел на наши сомкнутые руки. «Ну что?» — не выдержал я и отстранился, заставив ее выпустить мое запястье. «Чего пялишься?» «От того», — ответил он, — «что вот только что понял, к доктору на болото мы таки пойдем». Глава 7. Докладная записка командиру батальона специального назначения подполковнику. Согласно заявке со складов РАФ группировки получены ПДА, оснащенные новой операционной системой Clean Sky Cruel Flower. Сообщаю, что работа устройства неудовлетворительна. Наблюдаются многочисленные программные ошибки, ложные сообщения, частые сбои. Прошу заменить партию бракованных изделий во избежание... Заместитель командира батальона по вооружению, майор. Перед тем, как выйти, мы рассказали Ане о непонятных стуках в дверь. Девушка буднично пояснила, это зыбь, аномалия. У нее две разновидности, активная и неактивная. Причем первая встречается очень редко. Сработав, аномалия почти мгновенно разрастается в 2 или 3 раза, а затем все, что накрыто зыбью, становится... зыбким. Структура любого вещества теряет жесткость. Она размягчается, как сливочное масло под солнцем, прогибается, разрывается под весом жертвы. После этого различные материалы начинают смешиваться. Активная зыбь работает по каким-то своим законам, только в отдельные промежутки времени. Их периоды всегда четко выверены, можно часы сверять. На органику зыбь почти не действует, разве что на растения. Если угодить в активную зыбь, из нее можно выбраться, когда она перейдет в фазу ожидания. Аномалию сложно обнаружить, ведь это просто участок поверхности, который приобрел свинцовый оттенок. Все, что находится на нем, становится немного тусклее. Это видно в солнечный день, но при плохом освещении практически незаметно. Услышав пересказ содержимого журнала, Анна задумалась и предположила, что активная зыбь распространяется только по горизонтали, а по вертикали нет. Как-то топография поверхности на нее влияет. Как? Почему? У зоны спросите. Здесь всякое бывает. И зыбь в замкнутом пространстве лестницы, а вернее узкой нижней площадки, пытаясь разрастись, стучалась в двери и стены. «Сколько же тогда она здесь существует?» – удивился Лабус. «Не знаю», — ответила Анна, — «но зыбь долгие годы может не исчезать. Хорошо, что это очень редкая аномалия. За радаром есть целое болото, состоящее из одной единственной зыби. И она все еще срабатывает, если какой-нибудь зверь попадет в нее. Занимает все большую и большую площадь». Мы собрались, проверили оружие, журнал смены боевого дежурства я сунул в рюкзак. На лестницу выходили с опаской, хотя Анна заверила, что сейчас зыбь отключилась. Посветили фонариками. Нет, в бетонной коробке, да с таким освещением не различить, где заканчивается область аномалии. Все одинаково, темно-серого цвета. Лабус, идущий впереди, окинул взглядом лестницу перед собой и перемахнул прямо из коридора на нижнюю ступеньку, от греха подальше. Я то же самое сделал, оглянулся. Анна спокойно прошла за нами, ступая по выключенной аномалии. «Она не опасна сейчас», — сказала девушка, когда напарник уже отпирал верхнюю дверь. «Это же активная зыбь, я объясняла. Она сама собой в определенное время срабатывает от внешних условий. Это может вообще не зависеть». Я спросил, «а если бы ты ступила на неактивную, она бы сработала?» «Да». В штабе было пусто и тихо. И никакие зловещие твари, о которых я думал, сидя один в комнате связи, по этажам не бродили. Стояла прохладная ночь. Холли, Анна опередила нас и вышла из здания первой. Накрапывал мелкий дождик, капли едва слышно стучали по козырьку, над крыльцом в темноте вокруг шелестела трава. «Куда она?» — удивился Лабус. «Эй, подруга!» Выйдя за нами на крыльцо, я посветил фонариком и увидел спину девушки, быстро идущей в сторону командно-штабной машины. Та пересекала дорогу и встала на перекрестке, упершись в столб. Из откинутой крышки люка лился блекло-синий свет. «Назад!» — крикнул я. На ходу Анна обернулась, махнула рукой, мол, все нормально, не переживайте. Вскочив на подножку, залезла на броню. Лабус крякнул, я сбежал по ступеням и остановился. Сияние из кабины стало ярче, высветив силуэт девушки. Полыхнула вспышка, и вдруг свет погас, причем мне показалось, что он втянулся в тело девушки, хотя это было уже что-то совсем невероятное. «Ё-моё!» — протянул Костя нервно. «Не любил он всякие такие странности. Они входили в острое противоречие с его натурой». КШМ-ка загудела, в кабине включился свет, почти сразу погас, мигнули фары. Увидев, как Анна спокойно влезла через люк в бронетранспортер, я решил к КШМ-ке не ходить. Черт знает, что там с этой машиной. Перед глазами до сих пор стояла картина того, как она без водителя катит по дороге через территорию части. «Нахрена она туда полезла?» — спросил напарник. Пожав плечами, я поднялся на 3 ступени, глянул по сторонам. Темно, тихо. Возле котельной светятся 2 расплывчатых пятна, зеленое и бледно-желтое. Студень жарко, наверное. На фоне черного неба трубу с площадкой не видно. Дождь шелестит, все вокруг мокрое, воздух прохладный и переполнен запахами. Хотя, когда влажно, этого не может быть. Травой пахнет, ржавым железом и машинным маслом. Ветер доносит едва ощутимый аромат мертвечины, а из леса за бетонной оградой доносятся иные запахи, нечеловеческие, дикие. «Так и не похоронили ребят», — сказал Лабус, встав у перил. «А теперь уже хоронить нечего», — и он замолчал. «Что?» — спросил я. Костя поднялся на ступень выше, вглядываясь в холодный полумрак. «Слушай, ты видишь тела?» «Вижу». «И я вижу», — сказал он. «Вон, где мы их и положили, растерзанные, совсем потоптанные, но на месте. Только одного, по-моему, не хватает». «Как это?» — удивился я. «Не может быть». Мы уставились на останки тел за крыльцом. Подходить близко к ним очень не хотелось. Лабус сказал, точно тебе говорю, меньше их стало. Кого-то нет. То ли из наших, то ли из грушников. Значит, все-таки надо вблизи посмотреть. Я шагнул вниз по ступенькам. Скрипнула крышка люка, на подножке показалась девушка. Спрыгнула и быстро пошла мимо штаба, махнув на ходу рукой. «За мной давайте!» — позвала она. «Быстрее! У нас совсем мало времени!» Мы переглянулись, и напарник пожал плечами, сходя с крыльца вслед за мной. Перед нами раскинулся район под названием Пустошь. Обширное, местами затопленное поле. У границы его почти сухо, но дальше начинается болото. Пустошь перекрывал постоянный фронт аномальных полей, причем аномалии там часто меняли расположение, сталкивались и наползали друг на друга, взрывались искрами, трещали и мигали, испуская волны энергии. Иногда они выстраивались в линию, а иногда создавали своеобразные мешки, непреодолимые ловушки для любого, кто забредет сюда. Несмотря на обилие аномалий, а значит и артефактов, сталкеры обычно не рисковали соваться в эти места. По-моему, именно пустошь породила одну из легенд зоны, о так называемом поле артефактов. Найдя которое, можно разбогатеть. Да вот только на моей памяти никому еще не удавалось разжиться здесь. Разве что собрать несколько артефактов с самого края и только. Когда воинская часть осталась далеко позади, Анна сказала, идем через пустошь. Чтобы обойти ее, придется потратить сутки, если не больше. А этого времени у нас просто нет. Тем более, дальше начинается территория радара. С той стороны к доктору не попасть, там хозяйничают монолитовцы. Мне как-то довелось поучаствовать в одной разведывательной операции, не принесшей каких-то ощутимых результатов для ОК. Только людей тогда зря положили. Попали под хорошо организованный огонь крупнокалиберного вооружения группировки. Сектанты даже не позволили нам приблизиться на расстоянии выстрела к радару. Помню, неподалеку от него меня накрыло странное ощущение, словно щеткой прошлись по мозгам, а потом была долгая тягучая боль в затылке. Уходить пришлось в болото, где, к нашему счастью, жил доктор. Он там помог, оказал первую помощь раненым, если бы не хозяин болота, совсем бы туго пришлось. А про радар в ОК не было внятной информации. Во всяком случае, у нас, рядовых бойцов. Все на уровне слухов. Говорили, там стоит нечто под названием «выжигатель мозгов», и лишь бойцы монолита в специальном снаряжении могут преодолеть район, накрытый излучением установки. Дождь усилился, начало светать. По заросшей травой колее мы добрались до поселка. Я двигался первым, за мной в нескольких метрах шла Анна. Замыкал Лабус. Сзади доносилось его тихое бормотание. Вскоре я разобрал, что он нашептывает придуманный кем-то дурацкий стишок. «Сталкер Семецкий, бывший советский, космополит. Сталкер Семецкий по глупости детской нашел монолит». Такие куплеты помогают контролировать дыхание при долгом переходе. Про Семецкого их есть множество. Часть неприличная, большинство начинается однотипно. «Сталкер Семецкий, пьяный мертвецкий, как-то на снорка случайно упал». Раз завалился в бар «Сторинген», на янтаре повстречал псевдоплоть, как-то у свалки попал в холодец, в темной долине встретил... Дальше в песенке объяснялось, что так, оказывается, называют самого страшного мутанта зоны, короля всех местных тварей. Сам я больше люблю песню Винни-Пуха из старинного мультика, которую насвистывал лейтенант в одном фильме про десантников еще советских времен. Пройдя по редколесью, мы вышли на широкую равнину, окутанную туманом. Кое-где его насыщало фиолетовое и розовое свечение. Сполохи то разрастались, то резко затухали, будто кто-то накрывал ладонью фонарик. Пульсации казались красивыми, а на самом деле хреново. Это ведь там зараженные участки. Пришлось надеть маск-респиратор и напялись легкие противорадиационные комплекты с пропиткой, не пропускающей слабое излучение. А не проще, у нее костюм ученого с интегрированными в шлем дыхательными фильтрами. Еще в лесу я вспомнил про ее ремень. Достал из рюкзака и отдал вместе со всем содержимым. Она объяснила, что второй артефакт, та самая сфера размером с теннисный мяч, подавляет радиацию от ночной звезды. «Хоть что-то хорошо», — хмыкнул Лабус, и я сказал себе, что нужно не забыть попозже расспросить девушку про этот артефакт, как он называется и какие аномалии его генерирует. Мы встали на краю затянутого туманом поля, разглядывая всполохи. «Ну, как тут пройдешь?» — спросил Костя. «Или на части разорвет, или наизнанку вывернет». «Туман накапливается ближе к краю, в глубине его меньше», — ответила она. «Я вас поведу». Я глянул на Костю, он лишь махнул рукой. «Пускай ведет». Ему, кажется, надоели чудеса, и он теперь твердо решил воспринимать все с сугубым спокойствием. Я кивнул Ане, решив, «Ладно, пусть ведет, посмотрим на дитя зоны в действии». Поначалу было легко, аномалии на краю пустоши почти не встречались. Здесь мы с Лабусом могли провести хоть стадо бизонов, ничего сложного. Но метров через 200 пелена обрывалась, словно кто-то попытался натянуть на равнину молочно-серый полог, да не хватило материала. Взгляду открылось болото. Прямо перед нами на земле мерцало зеленое пятно. Болотная жижа под ним будто плавилась, текла в одну сторону, оставаясь в то же время на одном месте. Все знают, что это такое. Холодец. Попадешь в такой, обожжет будто кислотой. За холодцом невероятным рядом расположилось 5 жарок. Хорошо, что не активных, едва заметные облачка горящего воздуха. А дальше? Я и не знал, что аномалии могут так густо висеть. Электры, трамплины, поля жгучего пуха. Нет, я слышал, что пустошь наполнена аномалиями, но никогда раньше сюда не попадал. И потому не представлял себе, как оно все тут выглядит. «Да, места тут невеселые», — протянул Лабус на ходу, прекратив ненадолго бормотать про сталкера Семецкого, нашедшего монолит. Песенка эта на самом деле очень печальна, даже трагична. Повествует она о том, как Семецкий пришел к монолиту и загадал желание «Хочу жить вечно». И таинственный монолит его желание исполнил. Но поскольку ни один биологический организм существовать вечно не может, монолит сделал по-своему. Теперь Семецкий каждую неделю гибнет в страшных мучениях. То кровосос все жидкости из него высосет, то контролер мозги сломает, то псевдоплоть кишки клешнями растерзает и сожрет его печень, то снорк заживо вырвет сердце у него из груди, а то еще что похуже случится. Но бессмертный сталкер опять возрождается в какой-нибудь точке зоны, голый, без снаряги и оружия, дурной, ничего не помнящий, и все начинается заново. Почва напиталась влагой, под ногами хлюпало. Дождь по-прежнему моросил. Стучал по шлему, вокруг тихо шелестело, в промозглых сумерках впереди что-то потрескивало, булькало и хрустело. Вроде и расцвело, а все равно почти темно и холодно, будто поздней осенью, зябко, как-то влажно. Анна остановилась, внимательно глядя вперед. Не оборачиваясь, сказала: «Курортник, ты пойдешь первым, включи ПДА». «Зачем?» – удивился я. «Включай», – повторила она, – «и ты тоже, Лавус». Пожав плечами, я кивнул напарнику. Мы сделали, что она сказала, и девушка продолжала: «Теперь вы видите на экран этот участок местности. Позиционируйте его по отношению к нам». Анна подошла ко мне, осторожно переставляя ноги по грязи, глянула на экран армейского ПДА. «Да, вот так». «Ни хрена ведь не видно», — сказал Лабус. «Сплошной фон. Здесь же аномалиями все забито». «Нанеси сетку по квадратам с ячейкой метр на метр», — продолжала Анна. «И присвой простую кодировку какую-нибудь». «Да, вот так. Ты тоже, Алексей. Кодировки должны быть одинаковыми». «Хорошо. Теперь слушайте внимательно». Она подождала, глядя на Костю. Тот покряхтел-покряхтел и закончил, наконец, манипуляции со своим ПДА. «Слушайте. Пойдем разными путями. Аномалии здесь очень подвижны, я буду давать вам координаты движения. Исходная координата и конечная. Если фронт аномалии будет слишком плотным, дам координату по улитке». А с военным понятийным языком у нашей подруги все очень даже хорошо. Интересно, откуда она знает про внесение координат по улитке, когда квадрат на карте делят на 9 равных частей и присваивают им цифры от 1 до 9 по часовой стрелке. Хотя, почему я удивляюсь? Анна сейчас начнет выводить сообщения на наши ПДА мысленно, а я про улитку думаю. «Готовы?» «Готовы, готовы», — проворчал Лабус. «Алексей, ты первый, и не медлите, если хотите остаться в живых». Повернувшись спиной к нам, Анна замерла, постояла некоторое время и пошла вперед, ступая ровно и быстро. Силуэт подергивался на фоне аномалий, едва заметно извивался. Она сделала несколько шагов, повернула, обходя по широкой дуге, висящую в ветвях болотного деревца, карусель, и вдруг пропала из виду. Я моргнул. Лабус крякнул. «Нет, наша спутница не стала невидимой. Просто от нас ее скрыли потоки, вихри аномальной энергии, которые закручивались над пустошью. За мгновение до того, как исчезнуть, силуэт стал прозрачным, будто призрак», — подернулся маревом. А после девушка словно шагнула в густой дым от костра и скрылась из глаз. И тут же мой ПДА пискнул. Я вроде и ждал этого, а все равно неожиданно получилось. Вздрогнул, переступив с ноги на ногу, взглянул на экран. Там светились цифры 14-1, 15-1. Я шагнул вперед. Будто пешка на шахматной доске. Оглянулся. Лабус сделал то же самое, но в соседней клетке. Приборчик пискнул. Опять. Я повторил маневр, следуя указаниям на экране. По диагонали влево, потом прямо, перемещаясь от одного обозначенного цифрами квадрата к другому. «Иду по приборам», — мелькнуло в голове. «Это что, в анекдоте каком-то было?» «Кажется, да. Не отвлекайся, не до смеха сейчас». Справа ярко полыхнуло, и тут же во все стороны ударил сноп искр. Волосы под шлемом зашевелились, схватив статический заряд. Я присел, машинально прикрыв голову руками. ПДА запищал с интервалом в секунду. 15-2, 15-2-1, 15-2-1, 15-2-8. Выпрямился, огляделся и не увидел Лабуса за пологами аномальной энергии. Я пошел дальше, сосредоточившись на сигналах и картинке. Ни на что не отвлекался, никуда больше не глядел, только переставлял ноги механически, как автомат. Вперед, влево, опять вперед, еще дальше. Теперь вправо под прямым углом, а теперь наискось. Вокруг сверкало, иногда что-то с треском взрывалось. Пару раз меня обсыпало искрами. Однажды совсем рядом ухнула какая-то аномалия, будто пробка выскочила из огромной бутылки шампанского. «Не смотри туда». Отвлечешься от маленького прямоугольного экрана, где она одна за другой, сменяются цифры и ползет координатная сетка по карте. Обязательно вляпаешься во что-нибудь, тогда конец. Как там Лабус? Жив, конечно, он рассудительнее меня, идет спокойненько. Одна рука перед лицом, чтобы экран видеть, второй усы гладит. Совсем близко бабахнуло, да так громко, что заложило уши. Плеснулась жижа. Правый бок обдало брызгами грязи пополам с искрами. Я остановился, и тут же левую руку начала подергивать, утягивая в сторону неведомая сила. Карусель, наверное. Этого еще не хватало, ведь совсем рядом должно быть, в метре всего. Сейчас засосет, мимо не пройти. Ошиблась Аня. Я стоял на месте, новые цифры больше не возникали. В чем дело? По спине тек пот, левую половину тела будто тысячи крошечных иголок покалывали. Карусель едва слышно гудела, а на экране пусто. То есть мерцает координатная сетка, а больше ничего нет. Ее что, саму аномалией хлопнуло? Я ж теперь отсюда не выберусь. Я стоял, а карусель медленно подбиралась ко мне. Наверняка она больше ничего... Так руку дергать не может. Не смотри на нее, курортник, не надо. Почувствует взгляд и рванется. Помнишь, Вий? Пока Хама в церкви не глядел на нечисть, чертей с лешами, они его не замечали за меловым кругом. А как кинул туда взгляд, так и конец ему настал. Я стоял, опустив глаза и уставившись в экран. Правая рука поднята к груди, левая в стороне. Ее я не видел. И новых цифр на экране все нет. Да что же это такое? Левую руку вновь потянуло в сторону, сильными рывками, будто это не аномалия, будто кто-то ее... Я резко повернул голову.